Глава 19. Двигатель ниндзя стих, когда она остановилась перед полицейской лентой, огораживающей место преступления. Ким сняла шлем и повесила его на руль мотоцикла. Литтлтон Армс был гастропабом, расположенным на Бромсгроув Роуд в Хегли, всего в какой-нибудь миле от границы, разделяющей зоны ответственности полиции Западного Мидленда и Западной Мерсии. Примечание. Гастропаб — сочетание паба и ресторана, в котором предлагается пиво и еда высокого класса. Конец примечания. Сам паб был последним зданием перед тем местом, где шоссе сужалось до ширины однорядной дороги, по обеим сторонам которой росли живые изгороди. Трэвис стоял в 50 футах от бара, предупрежденный о ее приезде к грохоту мотоцикла. Весь транспорт был остановлен на уровне островка безопасности, поэтому вокруг царила тишина. Расстояние между ними освещалось только светом его фонаря. «Я должна забрать себе это убийство», — сказала Ким, без всякой преамбулы. Они почти не общались друг с другом вот уже 3 года. «Не выйдет», — ответил Трэвис, качая головой. «Помню, я говорил тебе нечто похожее не так далеко отсюда, и ты послала меня куда подальше, потому что первая приехала на место преступления». Да, она очень хорошо это помнила. Тогда было обнаружено тело Терезы Уайетт, что положило начало к Крествудскому расследованию. Примечание. Смотрите роман «Немой крик». Конец примечания. «Не принимай все так близко к сердцу, Трэвис. Сейчас не время мне мстить», — сказала Ким, делая шаг в сторону, чтобы обойти полицейского. Но тот продолжал загораживать ей проход. «Почему у него в кармане оказалась твоя карточка?» «Его зовут Брэд, и она оказалась у него, потому что я ее ему дала». Ким сделала шаг влево, и опять он преградил ей дорогу. «Да что с тобой такое, черт побери!» — прорычала женщина. «Ты ничего не получишь, Стоун!» «Ради всего святого! Уж не думаешь ли ты, что я сверну в рулон место преступления и исчезну с ним, а? Дай мне просто взглянуть!» По-видимому, инструкции Вуди о том, что вести себя надо хорошо, глубоко укоренились у нее в мозгу. До сих пор она еще ни разу не обругала Трэвиса. «У тебя есть 5 минут, Стоун. Я даю тебе целых 5 минут на месте моего преступления!» Ким покачала головой и, наконец, прошла мимо него. Она с трудом сдержалась, чтобы не высказать ему все, что она о нем думает. «Мне все еще интересно, откуда ты знаешь этого парня?» — не отставал Трэвис, шагая рядом с ней. «Ну так и продолжай мучиться», — сказала она в тот момент, когда в ее сторону повернулись лучи сразу 3 фонарей. Прикрыв рукой глаза, Ким продолжила свой путь. Еще 2 фонаря освещали мертвое тело Брэдли Эванса. Стоун собрала все силы, чтобы взглянуть на последнее выражение на его лице. Всего несколько часов назад это был спортивный, подвижный мужчина, который помогал ей и Брайанту, горя в то же время желанием как можно быстрее встретиться со своими приятелями. А теперь он был мертв. Мурашки, пробежавшие по ее коже, не имели никакого отношения к температуре окружающей среды. А ведь она могла спасти его от смерти. В этом Ким была уверена. Только не совсем понимала, что должна была сделать, но шанс на спасение у него точно был. В свете фонаря блеснули ключи от центра досуга. Они то ли выпали из кармана убитого, то ли их вытащил Трэвис. «Патологоанатом еще не появился?» — уточнила Ким. «На подходе», — ответил Трэвис. «А когда его нашли?» 1:20, — сообщил полицейский. «Уже больше часа, а патологоанатома все еще нет. Если бы она отвечала за расследование, то не стояла бы сейчас среди этой толпы никому не нужных офицеров полиции, а не отрывала бы мобильное от своего уха, угрожая самой передвинуть тело жертвы, если эксперты не появятся как можно скорее. В этот короткий и неопределенный промежуток времени улики могут быть утеряны, свидетельства уничтожены, а свидетели могут оказаться очень далеко. Ведь расследование не может продолжаться, пока не прибудут судмедэксперты. Но не надо забывать, что это не ее преступление». «Разрешите?» — попросила она, протягивая руку к ближайшему полицейскому. Тот отдал ей свой фонарь, и Ким направила его луч на землю. Единственная дорожная полоса переходила в канаву в тех местах, где дорожное покрытие соприкасалось с почвой, на которой росла зеленая изгородь. Тело Брэда, присыпанное листьями, лежало на боку. Луч фонаря двигался по затянутой в черной фигуре, которая почти сливалась с окружающей темнотой, пока не дошел до плеч трупа. «Боже правый!» — прошептала Ким. Его голова превратилась в бесформенный ком. Исчезла аккуратная окружность нормального черепа. Казалось, что его заменил сдутый футбольный мяч. Посветив лучом фонаря вокруг, Ким заметила следы крови в тех местах, где Брэда буквально колотили головой по дорожному покрытию. На том месте, где сейчас находился его череп, растекалась лужа крови, смешанная с частичками мозговой ткани, которая виднелась в одной из многочисленных ран. Если бы на нем не была надета та же одежда, Ким не узнала бы мужчину. Он больше ничем не напоминал Брэда, он вообще больше ничем не напоминал человека. «У кого-то был хороший зуб на этого парня», — заметил стоявший рядом Трэвис. Стоун не стала заморачиваться с ответом. Тот, кто это совершил, вообще не знал Брэда. Просто парень оказался не в том месте и не в то время, да еще умудрился попросить кое-кого о помощи. Ким вернула фонарь офицеру, стоявшему справа от нее, с нее довольна. Она сделала несколько шагов от трупа и двинулась по дороге. «Черт побери, Стоун! Если верить моим часам, у тебя осталось еще 1,5 минуты!» — презрительно крикнул Трэвис ей в спину. Не стоило тратить на него свою энергию. Трэвису придется заниматься этим делом в одиночку. Найти он никого так и не сможет, но, уходя, Ким дала себе слово, что убийца Брэда заплатит ей за все. Когда она подошла к своему мотоциклу, то громко застонала, увидев, как погасли фары у знакомой машины. Она подошла к полицейской ленте как раз в тот момент, когда с другой стороны к ней приблизилась Трейси Фрост. «А тебе какого черта здесь надо?» — произнесла Ким вместо приветствия. По-другому с Трейси говорить было невозможно. Да и инструкции Вуди вести себя хорошо наверняка на нее не распространялись. Даже Вуди предполагал, что у терпения Ким могут быть свои пределы. Честно сказать, Стоун совсем не удивилась тому, что репортер появилась на месте убийства так быстро. Она была уверена, что эта сучка занимается радиоперехватом полицейских разговоров. «Я просто делаю свою работу, инспектор», — сказала женщина, снимая кожаную перчатку. «Да, и оставляешь за собой след, как слизняк», — Ким взглянула Трейси за спину. Женщина достала и включила диктофон. «Гораздо важнее, что вы делаете здесь, инспектор, ведь это территория управления Западной Мерсии». Ким подошла к полицейскому, который притворялся, что ничего не слышит из их разговора. «Не позволяйте этой женщине заходить за ограждение. Если понадобится, стреляйте на поражение». Она повернулась к Трейси и посмотрела на ее машину. «Надеюсь, что тебе все ясно». Стоун хотела пройти мимо журналистки, но та не отставала от нее. «Неужели ее носорожью шкуру ничем не прошибешь?» «Расскажите же мне хоть что-нибудь, инспектор», — попросила она с улыбкой. Удивительно, если вспомнить, что сегодня утром Ким прижимала ее к стене туалетной комнаты и угрожала ей. «Лучше не выводи меня из себя, Трейси», — посоветовала Ким, надевая мотоциклетный шлем. К сожалению, он не был звуконепроницаемым. «Я хотела поговорить с вами о других делах. Полагаю, что ты имеешь в виду смерть молодого человека по имени Дивейн Райт», — повернулась к ней Ким, — «и свой вклад в это событие». «Ну да, вроде того», — сказала Трейси, облокотившись на свою машину. «А мне больше нечего тебе сказать». «Когда вы поймете, что ошибались, то будете чувствовать себя полной дурой», — жеманно улыбнулся репортер. «А я не ошибаюсь по твоему поводу, Трейси. Я отлично знаю, что ты есть на самом деле и какими методами действуешь. Думайте, что хотите, но я вас предупредила», — пожала плечами Трейси. «Правильно. А сейчас я предупреждаю тебя. Брысь с моей дороги, а не то я...» «Ну что ж, хорошо», — Трейси отошла в сторону, чтобы дать Ким пройти. «Только не думайте, что это наша последняя встреча». «Господи, если бы у нее было одно волшебное желание!» Ким забросила ногу на седло и стала ждать, когда Трейси подойдет к офицеру, стоящему в оцеплении. Теперь она будет головной болью управления полиции Западной Мерсии. Оглянувшись, Ким посмотрела на то, что происходило на узком и темном отрезке дороги. Сейчас ее занимала мысль о том, что человек, который сотворил такое с Брэдом, может находиться рядом с Эми и Чарли. Если это так, то да поможет им Бог. Глава 20. Ким негромко постучала во входную дверь, чтобы привлечь внимание полицейского, который находился внутри дома. Дверь открылась, и она неожиданно поняла, что тот находится на посту уже больше 12 часов. «Отдохните немного на софе, Лукас», — предложила она, снимая шлем. Полицейский покачал головой, но глаза у него были усталые и красные. «Идите, идите», — настойчиво повторила инспектор, — «смена будет здесь утром». «Не надо снимать меня с расследования, мэм», — умоляюще попросил полицейский. «Я и не собираюсь, но работать сутками без перерыва вы не можете». Констебль кивнул и на цыпочках прошел через фойе в холл. Ким тоже передвигалась на цыпочках. Дорогая плитка на полу разносила звуки шагов по всему дому. Проходя мимо кухни, Ким достала ключ от столовой. В темноте кухни она заметила тень, и ее сердце забилось сильнее. «Боже, Карен! Я думала, что ты уже давно в постели. Ты где была?» «Я стучала в столовую». Карен сделала глоток воды из стакана. Стоун включила свет. «Иногда по ночам я гоняю на мотоцикле. Здорово прочищает мозги». «Это не было ложью, она действительно часто так делала, только не сегодня ночью». Ким была рада, что ключ от штабной комнаты лежал у нее в кармане. «Ты что, занимаешься еще каким-то расследованием? Потому что моя дочь...» «Карен, я ничем больше не занимаюсь. Это мое единственное задание до тех пор, пока Чарли и Эми не окажутся дома». «Слово?» Совершенно детский вопрос в устах женщины, которая отчаянно пытается сохранить свою семью. «Слово», — подтвердила Ким и склонила голову на бок. «А ты что делаешь здесь в полном одиночестве?» «Надоело делать вид, что сплю. Роберт все время вертится, а через холл до меня доносится рыдание Элизабет. Спустилась, чтобы взять стакан воды, и осталась здесь». Она дотронулась до экрана своего мобильного. Ким попыталась определить с точностью до сотни, сколько раз она повторяла это движение за сегодняшний день. «Я все смотрю на него. Хочу, чтобы он зазвонил, и в то же время жутко боюсь этого». Ким уселась напротив нее. В доме стояла абсолютная тишина. «Мне все время кажется, что если я достаточно сосредоточусь, то смогу повернуть время вспять и не позволю им отправиться в центр досуга». Ким подозревала, что это ничего бы не изменило. Похищение было спланировано, семьи выбраны, так что оно все равно рано или поздно произошло бы. «То меня переполняет ярость, что кто-то похитил мою малышку, а уже через мгновение я готова предложить им себя в обмен на жизнь моей девочки. Я уже мысленно помолилась всем возможным богам и поклялась, что исправлюсь и стану гораздо лучше. Я готова на все, только б Чарли вернулась. В ней весь смысл моей жизни». Карен протянула руку за спину и поставила фотографию девочек возле телефона. «Хочешь забрать ее в вашу штабную комнату? Просто на всякий случай». Ким покачала головой. Ей не нужно было никаких напоминаний, но фото она рассмотрела очень внимательно. Чарли была более загорелой, чем Эми, немного выше ее, и отличалась от подруги копной светлых вьющихся волос. Над верхней губой у нее были усы из мороженого. Глаза светились ярко-синим цветом. Прическа Эми представляла собой темное каре с торчащей челкой. Обе девочки смотрели в объектив камеры, вытянув шейки и сложив руки на груди. Их физиономии искажали гримасы. Карен дотронулась до изображения светловолосого ребенка. «Они здесь притворяются, что превратились в сурикатов. Мы были в сафари-парке и не могли оторвать их от этих существ, даже карусели не помогли. Они пытались каждому из них дать имя, но эти животные не сидели на одном месте». «А какая она, Чарли?» — спросила Ким, глядя на копну кудрей. «С характером», — улыбнулась Карен. «Сказать так, наверное, будет правильнее всего. Посмотри на эти волосы. Из-за них на нее обращали внимание еще в детском саду. Ее обзывали шваброголовой и другими именами. Но она так и не согласилась состричь их или даже привести в порядок. Ей ее волосы нравятся, а все остальное не считается. Только не пойми меня превратно, она совсем не избалована. Роберт любит потакать ей, но он кремень, когда речь идет о правилах приличия. Он позволяет Чарли самовыражаться, но никогда не смирится с вульгарным или недоброжелательным поведением. Он любит ее больше всех на свете. Всегда первый начинает кататься с ней по полу или охотиться за ней в саду, издавая животные звуки. Ким с удовольствием сидела и слушала Карен. Заснуть она точно не сможет, пока перед глазами у нее стоят картинки с места убийства Брэда. «А у тебя есть дети?» — спросила Карен. Стоун отрицательно покачала головой. Заметив, что Карен опечалил ее ответ, она решила ничего ей не объяснять. Для самой Ким это было осознанное решение. Гены ее матери умрут вместе с ней. «Ты многое теряешь, Ким. Только материнскую любовь можно назвать настоящей. Все остальные виды меркнут по сравнению с ней». «Все правильно, но все равно не стоит продолжать именно эту кровную линию», — подумала про себя Ким, и решила ничего не говорить. Хотя могла бы рассказать о сотнях случаев детской жестокости и пренебрежения по отношению к родителям, которые совсем не соответствовали клубнично-сиропному взгляду Карен. Черт возьми, она могла бы рассказать и свою историю, но не стала. «В детстве ты не очень меня любила, да?» Ким удивилась столь внезапному изменению темы разговора. Заявление было слегка мрачноватым, но она просто кивнула. — А почему? — Сейчас не время. Прошу тебя, Ким, поговори со мной о чем-нибудь отвлеченном. Я не могу бесконечно думать об одном и том же. Эти картины, которые постоянно возникают у меня в голове, сводят меня с ума. Расскажи мне, как тебе вспоминается наше прошлое? — Более реально, чем тебе, — подумала Стоун. — Нет смысла возвращаться к нему. Это прошлое, и изменить его невозможно. Я знаю, что мы не были очень близки, но между всеми нами существовала какая-то связь, — продолжала Карен. — Мне это напоминает сестринские отношения. Все мы берегли друг друга. — Ты действительно так это помнишь? Открытое и правдивое выражение лица Карен было ей ответом. Ким уже сталкивалась с этим раньше. Некоторые люди предпочитают переписывать свое прошлое, создавать нечто абсолютно новое, чтобы как можно дальше отодвинуть от себя реальные факты. Стоун же предпочитала раскладывать факты по ячейкам и больше к ним не возвращаться. Карен, никаких сестринских отношений между нами не было, и никто никого не берег. Я знаю, что в те времена была немного агрессивной, но все это из-за... Ты была эгоисткой, которая хотела иметь все, что было у других девочек, — честно призналась Ким. Честно говоря, она с большим удовольствием оставила бы воспоминания Карен в покое, пусть себе живет в этом созданном ею самой мирке, но та сама завела этот разговор. А Ким никогда не любила прятать голову в песок. Детство у всех них было тяжелым, некоторые дети сбивались в шайки, им важно было чувствовать свою принадлежность, пусть даже и к подобию семьи. Ким к ним не принадлежала. Она никогда не устанавливала длительные отношения и крепкие связи с кем бы то ни было, а вот задир и забияк ненавидела всей душой. Начиная с 6 лет, ее жизнь время от времени пересекалась с жизнью Карен, и ей сложно было назвать эти моменты приятными. Но только в последней приемной семье им пришлось соединиться надолго. «Ты помнишь такую индийскую девочку Шефилею, которую у нас все презирали?» — спросила Ким. Карен задумалась. «Ах, да, ну, конечно, она была смешная, правда? Если я правильно помню, у нее была большая голова». «Да, у нее действительно была большая голова и очень маленькое тело. Ее отобрали у родителей, которые до этого месяцами морили ее голодом, потому что на ней в клочья изорвались слишком тесные для нее джинсы». Ким слышала, как приемные родители жаловались на жесткую диету и специальные меню, которых им приходилось придерживаться, чтобы постепенно нарастить девочке мышечную массу. Пару раз Стоун пыталась поговорить с Шефилеей, но даже визиты к врачу 3 раза в неделю не заставили девочку разговориться. «А ты помнишь напитки, которые она пила после чая?» «Конечно! Мы все еще не могли понять, почему ей дают молочный коктейль, а нам нет», — улыбнулась Карен. Ким с трудом смогла скрыть свое удивление этими извращенными воспоминаниями. Она никак не могла понять, где была она сама, когда их тогдашний дом неожиданно превратился в волшебный дворец, полный бабочек и эльфов, ведь в реальности дом ее последней приемной семьи был строением из 2 объединенных муниципальных коттеджей, в котором кроватей было больше, чем в магазине IKEA. Это был протеиновый напиток, сделанный для того, чтобы укрепить ее истощенное голодом тело. А я и не знала. «Так вот, я поймала твою лучшую подругу, когда та, засунув голову Шефилея в унитаз, держала ее там до тех пор, пока девочка не отдала ей свой напиток». Карен с сомнением посмотрела на Ким и стала качать головой. Девочке было 10 лет. На лице Карен появилось выражение ужаса. Всего на год старше ее собственной дочери. «Нет, ты ошибаешься», — сказала она, хотя в ее словах не было уверенности убежденного человека. «А разве твоя подружка не вплетала себе в волосы розовые блестящие ленты?» — огрызнулась Ким. «Боже мой, так значит, это была ты?» Рука Карен метнулась к ее рту. Ким промолчала. «Значит, это ты избила Элайн?» «Ни она, ни ты ничего об этом не говорили, но я все хорошо помню. И теперь задним умом я понимаю, что она действительно тебя ненавидела». «Наконец-то», — подумала Ким, — «у тебя хоть что-то проясняется в мозгу». Она совсем не гордилась тем, что сделала в тот день, но иногда с забиякой приходится говорить на его собственном языке. Обе женщины замолчали, как будто погрузились в воспоминания о прошлом. «А знаешь, Ким, ты, наверное, была права тогда. Но сейчас меня волнует только вопрос, когда я смогу увидеть Чарли. Стоун кивнула в знак понимания, а Карен прикрыла рот ладонью, стараясь подавить зевок. «Почти 3 часа», — Ким взглянула на часы. «Постарайся поспать хоть пару часов, хорошо?» Карен кивнула и еще раз дотронулась до своего телефона. Подавшись вперед, Ким накрыла руку Карен своей, испуганные глаза впились в нее. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. «Я верну твою детку домой». Карен кивнула в ответ и сжала руку Ким. Затем, еще раз зевнув, вышла из кухни. В любых ситуациях организму необходим отдых. И хотя стресс, страх, беспокойство и выброс адреналина могут долго поддерживать тело в функциональном состоянии, рано или поздно наступает изнеможение. Правда, до Ким оно еще не добралось. Пора было возвращаться в штаб. Она протянула руку и взяла фотографию. Глава 21. Ким выбросила использованный фильтр в мусорное ведро. Влажный комок кофе с глухим звуком упал на дно. После этого она поместила в машину белый хрустящий треугольник и насыпала в него 4 полные ложки кофе. Потом, подумав, добавила еще одну. Она сидела за столом и ждала, не отрывая глаз от фотографии на стене. Ее потрясла чистота и непорочность девочек. Обе улыбались в камеру. Мгновенный снимок застывшей навсегда радости. Две юных души в защищенном мире, окружающем их и состоящем из их семей, их друзей, их невинности. Ким пыталась вспомнить, был ли в ее собственной жизни момент, когда можно было бы сделать подобную фотографию. Возможно, что в возрасте от 10 до 13 ее еще можно было заснять улыбающейся. С Эрикой по одну сторону от нее и с Китом по другую, а она чувствовала себя в безопасности в приемной семье номер 4. Правда, доброта этих людей так и не смогла стереть в ее памяти прошлое. Она не могла думать о Ките и Эрике, не вспоминая Микки. В ячейке ее памяти под маркировкой потери хранились воспоминания всех них. На мгновение Ким закрыла глаза. Как бы изменилась их жизнь, если бы их матерью была Эрика? Ким быстро отогнала эти мысли прочь. Погружение в глубины воспоминаний напоминало ей бег по минному полю. Стоит задержаться на мгновение, и тебя разорвет на мелкие кусочки. Хоть ей этого и не хотелось, но она была вынуждена признаться себе, что слова Карен вывели ее из себя. Описание материнской любви в ее устах было совсем далеко от того, что Ким испытала в своей собственной жизни. И эта всепоглощающая привязанность к ребенку, о которой говорила Карен, была Ким непонятна. У нее не было никакой точки отсчета, поэтому она не могла постичь эту мысль, и с матерью у нее не было никакой волшебной связи. Ким слишком много времени тратила на то, чтобы они с Микки просто выжили. Разговор с Карен вернул ее в прошлое, и теперь Ким не могла от него избавиться. Оно было совсем рядом, здесь, в этой комнате. Стоун оттолкнула кресло, открыла дверь и осторожно вышла в холл. «С вами все в порядке, мэм?» — раздалось из угла. «Я думала, что вы спите», — сказала Ким Лукасу, который уже вернулся на свой пост. «Ну, пару часиков прихватил, теперь все будет в порядке до самой смены», — ответил молодой констебль. Ким кивнула и открыла тяжелую дубовую входную дверь. В тех местах, где ее кожа была обнажена, в нее немедленно впился мороз. Она радостно шагнула ему навстречу, засунула руки в карманы и, высоко подняв голову, повернулась навстречу холодному ветру. Он кружился вокруг ее головы и попытался отморозить ей уши, прежде чем толкнул ее на куст, который передал движение дальше, так что весь ряд хвойных кустарников наклонился в правую сторону. Ким еще глубже засунул руки в карманы и двинулась вдоль этой живой изгороди. Неожиданно ветер прекратился, и теперь в воздухе раздавались только ее шаги. Когда она ступала на ветки, ставшие ломкими от покрывшего их льда и разбросанные ветром по земле, Ким обернулась, когда неожиданный порыв ветра приподнял крышку на мусорном баке, а потом вновь опустил ее. Она пошла было дальше, но тут услышала хруст, несмотря на то, что ветви кустарников не двигались. Реакция ее организма была мгновенной, и все ее чувства обострились до предела. Она замерла, в надежде услышать этот звук еще раз. Тишина. Здесь до нее не доходил свет электрических ламп, освещавших подъездную аллею. Единственный свет, горевший в доме, шел из холла, скрытого тяжелой дубовой дверью, которую прикрыл Лукас. Ее нос почувствовал какой-то аромат. Пахло петунией, хотя вокруг не было ни одного цветущего цветка. Ким слегка повернула голову в направлении хруста. По ветвям кустарников пробежал порыв ветра, который открыл какую-то темную массу по другую сторону плотной живой изгороди. Запах становился сильнее по мере того, как масса медленно двигалась влево. Сейчас Ким была с ней на одной линии и разделял их только ряд кустарников. Женщина слышала громкий стук своего сердца. Если она сейчас вернется в дом, то так никогда и не узнает, кто, крадучись, пробирался в тени, наблюдая за ней. Ким добралась уже до середины живой изгороди. Даже если она сейчас со всех ног бросится вперед или назад, пытаясь обижать ее, то просто потеряет драгоценное время. Инспектор замерла на мгновение, а потом с силой просунула руку сквозь кустарник. Ее рука натолкнулась на толстую грубую материю, в которую тут же вцепилась. Ветер затих, и Ким услышала сначала, как кто-то резко вдохнул, а потом рассмеялся. «Кто, черт побери?» — спросила Ким, вытаскивая куртку из кустов. Перед ней оказалась человеческая фигура, хозяйка которой пыталась очистить лицо от паутины. «Опять взялись за свои старые шуточки, Стоун? Все секретничаете?» Ким показалось, что ее ударили током. Трейси Фрост попыталась убрать ее руку со своей куртки, но Ким не поддавалась. «Добром это все равно не кончится». «Какого черта ты здесь делаешь?» — вырвался у Ким вопрос, но она уже знала неутешительный ответ. «Я могу задать вам тот же самый вопрос», — ответила Трейси, склоняя голову на бок. «Только я на него не отвечу, и тебе это прекрасно известно». Ким судорожно обдумывала создавшееся положение. «Этой женщине она не уступит ни пяди». «Я знаю, что происходит что-то серьезное». «Вот именно и можешь так и написать в своей Дадли Стар завтра утром», — ответила Ким, твердо стоя на своем. «А что, тебе совсем нечем заняться, кроме как следить за мной?» «Может получиться отличная статья». «Ты что, следишь за мной от самого места преступления?» Трейси пожала плечами, было видно, что она очень довольна собой. «Какого черта тебе надо?» — спросила Стоун. Она быстро теряла последние остатки терпения. Беседа с любым человеком на морозе в 4 часа утра никому не могла доставить удовольствия, а уж если этим человеком оказывалось подобное насекомое, то это становилось непереносимым. «Сдается мне, что речь идет о похищении», — с улыбкой заявила Трейси. Ким почувствовала, как ее накрывает волна отвращения. «Только вот такое жалкое подобие женщины может говорить об этом с улыбкой». «Думай, что хочешь», — ответила она, отворачиваясь. Сердце ее колотилось, как сумасшедшее. Она понимала, что влипла. «Режим полной тишины и для прессы, и для службы. Похоже на то, что вы боитесь облажаться еще раз. Давай не будем об этом, Трейси». «Ты что, действительно все еще веришь, что это моя вина?» «Я это знаю», — Ким скрипнула зубами. «Ты опубликовала историю Дивейна Райта, и это стоило ему жизни». Трейси покачала головой. «Я здесь ни при чем». У нее был такой голос, как будто она уже устала объяснять всем и каждому одно и то же, а Ким устала выслушивать эту ерунду, в которую не верила. «Ты же сама знаешь, что всему виной твое желание держать все в секрете». «Трейси, давай-ка вали», — отвернулась от нее Ким. «Я обязательно выясню, что здесь происходит, Стоун. И когда я это сделаю, ты будешь держать свой гребаный язык за зубами, бессердечная сука. А если нет, то горько об этом пожалеешь». «А если я все-таки не буду молчать?» Трейси смело приняла брошенный ей вызов. «Тогда я организую утечку своей собственной истории. Уверена, что публику заинтересует информация о том, что ты любишь выпить, и не просто выпить, а напиться до поросячьего визга, и что однажды ты набралась до такой степени, что избила мужчину, который пытался тебя сфотографировать, и только благодаря одному из моих сотрудников тебя не арестовали. Доусон вполне мог закрыть тебя за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение общественного порядка. До кучи можно было добавить несколько нарушений 5-й статьи и сексуальные посягательства». Примечание. Имеется в виду 5-я статья Закона об охране общественного порядка от 1986 года, в которой говорится о таких нарушениях, как действия досаждающего характера, словесные и другие угрозы, ложный вызов полиции и завладение чужим имуществом. Конец примечания. Трейси отступила на шаг. «Ты что, действительно думала, что я об этом не узнаю?» «Доусон, конечно, не подарок, но в лояльности ему не откажешь. Я даже знаю, что во время этой стычки ты умудрилась залезть к нему в штаны. Классный заголовок для статьи о криминальном репортере, правда? Твой редактор с удовольствием ее напечатает. Он сразу же после того, как подпишет твое заявление об уходе». Трейси достаточно хорошо знала Ким, чтобы понять, что это не блеф. Но только одна из них знала, как сложно будет притворить эту угрозу в жизнь. Так как режим молчания для прессы никто не отменял, а Трейси была человеком в своей среде известным, то Ким совсем ни к чему было, чтобы она делилась даже своими подозрениями. «Несколько дней». «Я подожду несколько дней», — сказала Трейси, сдаваясь. «После этого начну копать». Ким почувствовала волну облегчения. Последнее, чего ей не хватало в жизни, — это Трейси, крутящаяся вокруг расследования именно сейчас. Отойдя на добрый десяток футов, журналистка обернулась. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Стоун, и не собираюсь повторяться. Но вместо того, чтобы постоянно винить меня в том, что произошло, я бы посоветовала тебе еще раз проверить график времени и поразмышлять над тем, что ты там обнаружишь». Вместо ответа Ким повернулась и скрылась в доме. Ей ничего не надо проверять. Трейси Фрост виновата в смерти Дивейна Райта, и точка. А заявление Трейси о виновности самой Ким есть не что иное, как попытка отвести обвинение от себя. Черт возьми, она еще раз проверит все записи и раз и навсегда убедится в том, что права. Глава 22. Чарли Тимминс сидела, прислонившись спиной к стене. Это было чуть ли не единственное место, которое ей удалось отыскать, не покрытое холодной влажной слизью, здорово вонявшей. Верхнюю часть ее ног свело судорогой, но она изо всех сил старалась не двигаться. Это походило на игру в «Замри», в которую она играла с родителями. Только там мамочка останавливала музыку, и Чарли с папочкой приходилось стоять, не двигаясь столько, сколько хватало сил. Чарли обожала эту игру. Правда, она заметила, что когда думает о том, что ей надо стоять неподвижно, ей мгновенно начинает хотеть двигаться. Казалось, что ее тело начинает зудеть, и ей приходилось на чем-то сосредотачиваться, чтобы отвлечься от игры. Этим она и пыталась заниматься сейчас, пока ее руки бессознательно поглаживали волосы на голове, которая погрузилась в сон у нее на коленках. Чарли не знала, был ли сейчас день или ночь, и сколько времени они уже провели в этой вонючей темноте. Полицейский сказал, что его послала мамочка, потому что у нее сломалась машина. Папочка велел ей никогда не заговаривать с незнакомцами, но это ведь был полицейский. Мысли о папочке заставили разболеться горло. По привычке Чарли постаралась сдержать слезы. Если Эми расстроится, то испугается еще больше. Тогда ее лицо станет неподвижным, и она начнет очень смешно дышать. Чарли уже дважды удавалось успокоить ее, всякий раз начиная новую игру. Она проглотила слезы, пока они ей так и не помогли. Мамочка и папочка не появились. Сначала она злилась на них, но постепенно поняла, что они даже не знают, где она находится. Чарли знала, что они давно появились бы, если бы смогли. По ее телу пробежала дрожь, но не от того, что ей было холодно. Ощущения совсем не походили на те, которые она испытывала, когда папочка взял ее с собой кататься на коньках. В тот день у нее от холода стучали зубы и замерзло все тело. Но в ту же минуту, когда они ушли с катка, ее дрожь немедленно прекратилась. Девочка постаралась спрятать свой страх как можно глубже и сказала себе, что не боится. Когда она размышляла обо всем, что с ними произошло, дрожь успокаивалась. В комнате был один двуспальный матрас и ведро. Чарли поняла, зачем оно нужно, на несколько секунд раньше, чем Эми. Единственная лампа без абажура свисала с потолка и освещала помещение желтым светом. Чарли постаралась сконцентрироваться на том, что знала. Мужчин было двое. Они не входили в комнату, но девочка знала это наверняка, потому что шаги у них были разными. Их с Эми кормили уже дважды, причем один из мужчин оставлял еду прямо у порога, а второй толкал ее по полу в их сторону. Оба раза еда была одинакова — сэндвич в целлофановом пакете, пакет картофельных чипсов и упаковка сока. Последний раз еду приносил тот, кто толкал ее. Чарли заставила Эми замолчать, и они, замерев, слушали, как шаги спускались по лестнице, а после этого мгновенно открылась их дверь. Потом дверь закрылась, и шаги удалились. Недалеко открылась и вновь закрылась еще одна дверь. А потом шаги еще раз прошаркали мимо их двери, прежде чем подняться наверх. Она еще поразмышляет об этом, когда немного отдохнет. Может быть, ей стоит откинуть голову и немного поспать? Глубокое сонное дыхание Эми заставляло ее расслабиться. Может быть, ей удастся заснуть всего на минутку, пока спит Эми, и не обращать внимания на пружину матраса, впившуюся ей прямо в бедро. Голова девочки откинулась к неровной холодной стене. Даже ощущение твердого кирпича под затылком не заставило ее глаза открыться. Чарли чувствовала, как на нее спускается плотная темнота, и ей это нравилось. Она хотела полностью укрыться ею. Темнота выглядела вполне безопасной, и, может быть, когда она проснется, мамочка и... — Как у вас дела, маленькие девочки? — послышался голос по ту сторону двери. Чарли толчком выпрямилась. Изнеможение погрузило ее в сон, и она пропустила те сигналы опасности, которые так хотела выучить. — Чар... что? — Эми зашевелилась и подняла голову, разбуженная резким движением Чарли. — Шш! — успокоила ее подруга. — Сегодня, девчонки, я был занят. Вы же знаете Брэда из центра досуга? Эми схватила Чарли за руку и крепко сжала ее. Голос звучал почти мило, мягкий, но без теплоты, приятный, но не дружеский. «Кто такой Брэд?» — прошептала Эми. «Он иногда брал у нас деньги за конторкой», — прошептала Чарли. «А один раз он заклеил мизинчик на ноге Эми пластырем». «Отвечайте мне, девчонки!» — раздалось из-за двери. «Да, знаем», — крикнула Чарли в ответ, а Эми еще сильнее прижалась к ней. «Я с ним сегодня встретился, и мы поиграли в одну игру. Я люблю играть в игры». Эми глубоко вздохнула и посмотрела на Чарли. Та чувствовала, что ее глаза становятся все шире и шире, пока она смотрит на дверь. «В игре надо было определить, сколько раз я смогу ударить его по голове, пока она не взорвется. Смешно было, когда его нос расплющился под моим ботинком, а потом я ударил его еще раз, и у него из глазницы вывалился глаз». «Чарли», — прошептала Эми, — «пусть он, закрой уши руками», — посоветовал ей Чарли. Сама она сделала именно так. «Не могу», — ответила Эми, не желая, видимо, отпускать руку подруги. «Двигайся ближе», — сказала Чарли и поместила сплетенные руки между их головами, как будто они слушали один наушник. «А теперь вот так». Она подняла свободную руку подруги и прижала ее к свободному уху. «Рыдал, как младенец, и умолял прекратить. Ударил его еще раз. Хороший регбийный удар. Голова могла оторваться. Шеи». Хотя голос звучал приглушенно, Чарли все-таки могла расслышать большинство слов. И этого было достаточно, чтобы у нее в голове сформировалась ужасная картина. Она крепко зажмурила глаза, стараясь ничего не видеть и не слышать. «Треснула, и кровь потекла из ушей. Зубы попадали. Пол». Эми негромко захныкала, и Чарли прижала ее к себе. «Вытекал мозг. Кончено». «Чарли», — выдохнула Эми. Чарли не могла заставить его замолчать. Она только еще крепче зажмурила глаза и сморщила лицо, пытаясь остановить этот словесный поток. «Нравится, детки. Люблю мгновение этого. Расплата, понимаете ли. Не интересуют деньги, причинить боль. Делаю очень, мои милашки». Даже этих отрывков, доносившихся до Чарли, хватило, чтобы у нее заболел живот. А вот последнюю фразу она услышала совершенно ясно. «Жду не дождусь, когда смогу поиграть с вами». Глава 23. Ким уже сидела с прямой спиной за обеденным столом, когда появился первый член ее команды. Сегодняшний брифинг будет очень коротким, да и настроение у нее было не самым лучшим. Она не любила ночных посетителей и в особенности ненавидела лгунов, а Трейси была и тем, и другим. «Доброе утро, командир», — поздоровался Брайан, снимая пальто. Свободная форма одежды осталась в прошлом, за окном был понедельник, первый рабочий день, а он был детективом. Это означало темно-серый костюм, белую сорочку и галстук. Первые две части туалета даже не обсуждались, тогда как третья давала ему некоторое пространство для маневра. Для Брайанта распоряжение прибыть на работу в штатском не значило прибыть на работу пятничным разгильдяем. Примечание. В офисах некоторых компаний по пятницам допускается ношение одежды в свободном стиле. Конец примечания. Хотя ему исполнилось всего 47, он был человеком старой закалки. «Кофе готов», — предложила Ким. Полицейский взял чашку и наполнил ее кофе. «А Хелен иностранная пташка, нет?» Ким кивнула. Офицер-психолог постучал во входную дверь ровно в 5:45. «А у дверей дежурит тот же самый паренек, что и вчера?» «Да», — ответила Ким. «Его сменщик заменит его во время дневной смены, а Лукас вернется ночью». «Уже говорила с Вуди?» «Послала ему письменный отчет». Брайан взял чашку кофе в руки и стал рассматривать фото на стене. «Симпатичные девчушки», — заметил он. «А это так просто без ума от своих волос». Ким улыбнулась, увидев, что в комнату вдвоем вошли Доусон и Стейси. Она сразу же заметила, что Доусон решил по полной использовать отдаленность их штаб-квартиры от управления и был одет в джинсы цвета индиго производства G-Star, дополненные свитером с эмблемой какого-то университета. Примечание: G-Star — авангардная голландская дизайнерская компания, основанная в 1989 году. В дизайне одежды из грубой джинсовой ткани присутствуют военные мотивы. Конец примечания. «Сильно торопился, Кев?» — спросила Ким, не отрывая взгляда от его ног. «Из всей команды он был единственным, кому иногда удавалось вывести ее из себя». «Нет, командир, я просто...» Она уставилась на него тяжелым взглядом. Выдержал он его всего 5 секунд, а потом отвернулся. «Надеюсь, мне не придется возвращаться к этому вопросу. А теперь марш к доске». Стесси устроилась во главе стола и включила свою аппаратуру. «Итак, заголовок сверху. Чарли и Эми. С левой стороны укажи дату и время похищения. В следующей колонке тексты обоих письменных сообщений, причем слово в слово. На второй доске укажи направление поиска». Ким замолчала. Доусон изо всех сил старался успеть за ней, но все еще писал на доске содержание второго послания. «Первое направление. Камеры наружного наблюдения. Рядом пометь «Инга». Второе. Телефонные номера, с которых были посланы сообщения. Третье. Документы предыдущего расследования. И четвертое. Списки возможных врагов от родителей». Как у обвинителя, у Стивена этот список должен быть самым длинным и, наверное, самым значимым. Затем идет список Элизабет, а потом Роберта. Ким подождала, пока Доусон все это запишет. Последний столбец должен быть обозначен буквами ЧС. И с ним мы должны быть особенно аккуратны. То, что мы начнем изучать членов их семей, может отдалить родителей от нас. Так что я хочу, чтобы это делалось в полной тайне. Инспектор повернулась к Стейси. Я хочу, чтобы ты покопалась в их друзьях, знакомых, родственниках и финансах. Но если вы не хотите, чтобы они знали об этом, то как? Здесь нам поможет Хелен, — прервала Ким Доусона. Она сможет выяснить некоторые имена и детали, не вызывая подозрения. Но, командир, я слушаю тебя, Кэф. Ким повернулась лицом к сержанту. А что, если это те же самые люди, что и в прошлый раз? И действуют они теми же методами. Тогда все вот это просто потеря времени. Знаешь, Кэф, жаль, что эта мысль не пришла в голову мне самой. Я тебя поняла, можешь стереть все написанное. А я, когда в следующий раз буду говорить с похитителями, спрошу их, не они ли работали в прошлом году. Так что все оставайтесь на местах, будем ждать, пока они выйдут на связь. Ким знала, что она несколько перегибает палку, но иногда Доусон реально выводил ее из себя. Кев, даже если это те же самые похитители, все равно эти две семьи были выбраны по какой-то причине, и здесь должна быть какая-то связь. Мужчина кивнул в знак согласия. Итак, я хочу, чтобы ты продолжил поиски Инги. Поговори с соседями, друзьями, да с кем угодно, лишь бы тебе дали наводку, где она может сейчас находиться. Мы знаем, что она в этом деле замешана. Именно через нее узнали подробности расписания девочек. Мы также знаем, что она испугалась и решила соскочить. В твоем списке Инга на первом месте. — Понял, — ответил Доусон. — Отлично. Стесси, что мы можем выяснить по телефонным номерам? — Не слишком много, — с гримасой произнесла девушка. Именно этого Ким и боялась. Она ждала объяснений. Ну, по текстовым сообщениям мы не можем определить, в какой сети работают телефоны. Я думаю, что у него их целая куча, и все безлимитные и не зарегистрированы. Если он умнее, чем мы хотели бы думать, все они будут работать в разных сетях, так что к провайдерам обращаться практически бесполезно. «А мы что, не можем просто отследить эти номера?» — задал вопрос Доусон. «Для полицейского он слишком любит смотреть телевизор». Стейси отрицательно покачала головой. «Мобильное позиционирование — это технология, которая используется телефонными компаниями для того, чтобы установить приблизительное местонахождение мобильного телефона». Она поставила свою чашку кофе на стол, чашку Брайанта расположила в 10 дюймах от нее, а между ними положила ручку. Технология основывается на измерении излучения вышек, потому что любой мобильный телефон постоянно обменивается информацией с ближайшей вышкой. Сложная система указывает на сектор, в котором находится искомый телефон, и позволяет приблизительно определить расстояние от него до вышки. В городских условиях иногда с точностью до 50 метров. «Но ведь с этого вполне можно начать», — не унимался Доусон. Стейси сдвинула чашки на разные края обеденного стола, не трогая карандаша. «В сельской местности расстояние между вышками сможет составлять несколько миль. Поэтому даже если определить саму вышку, в точном обнаружении телефона это мало поможет. Но у нас же есть номера этих телефонов. Доусон был на удивление настойчив. Стейси закатила глаза и повернулась к Ким. Командир. Все телефоны отключены, Кэф, вступила в разговор Стоун. А никакая технология не позволит обнаружить выключенный телефон. А мы уверены? Я проверила их вчера вечером, ответила Ким. Оба выключены. А может быть, уже разбиты, и обломки выброшены на улицу. Брайан взял свою мобильную вышку и сделал глоток кофе. Было видно, что они так и не убедили Доусона. Иногда это его упорство было совершенно бесценным, но периодически оно направлялось явно не туда. А вот я читал статью, в которой люди получили доступ к внутреннему микрофону мобильника и так прослушивали разговоры. «Начнем с того, что никто не даст тебе разрешения на подобное», — заговорила Стейси. Да и пользы от этого будет мало. Готова поспорить, что аккумуляторы хранятся отдельно от телефонов. Так что ж, ничего нельзя сделать? Ну почему же, Кэф, вздохнула Стейси. Мы можем получить разрешение на отслеживание телефонов в чрезвычайных ситуациях, но совершенно очевидно, что для каждого контакта похититель будет использовать новый телефон, который он будет включать по необходимости. Все, что я могу, это разослать электронные письма четырем основным провайдерам, и выяснить, согласятся ли они на такого рода поиск. Но это может занять дни, если не недели. И при этом каждый из них выкатит нам счет на несколько тысяч фунтов. Стейси повернулась к Ким, как бы ожидая ее поддержки. Но сделать это надо. Никогда не знаешь, что может сработать. Стоун не колебалась. Мы обязаны использовать все шансы, которые есть у нас. В комнате установилась тишина, и Ким смогла услышать звуки на кухне, которая располагалась за стеной. Она отодвинула стул. Все свободное время должно тратиться на изучение документов предыдущего расследования. Может быть, нам повезет, и мы наткнемся на что-то, что раньше пропустили. Ким все еще не определила задание для себя и Брайанта. У нее было ощущение, что им предстоит трудиться на выезде. Глава 24. Выбираясь на тротуар, Инга споткнулась о торчащую бетонную плиту. Ей удалось незамеченной выбраться с детской площадки. Ночь, проведенная в деревянном замке, была холодной и неудобной, но замок обеспечил ей безопасность на несколько часов. Условия не позволили ей погрузиться в глубокий и долгий сон, но она смогла подремать урывками, просыпаясь только от света фар машины с охраной, которая совершала свои рутинные объезды. Только в машине скорой помощи Инга поняла, как нагло и безжалостно ее использовали. Она лежала в ней неподвижно и прислушивалась к разговору незнакомцев, которые действительно волновались о ее здоровье и старалась их обмануть. Из-под крепко сжатых век у нее текли слезы, и она никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой, ну, за исключением, может быть, одного раза. Она еще раз восхитилась тем, как профессионально ее заставили сделать нечто, что никак не отвечало ее моральным принципам. Манипулировать ее собственными фантазиями и закомплексованностью было совсем просто, так что задача перед преступниками стояла несложная. Все и каждая из слабостей Инги были использованы против нее. Ей дали то, чего она жаждала больше всего на свете, но ей пришлось отдать за это гораздо больше. Ей пришлось отдать им Эми. От ходьбы пальцы на ее ногах стали согреваться, она почувствовала покалывание, и теплая волна стала подниматься по ногам вверх. После того, как Инга отдохнула несколько часов, думалось ей гораздо легче. Прежде всего, ей надо сменить одежду. На ней все еще были надеты вещи, в которых она была во время похищения, так что любой, кто занимался ее поисками, мог легко ее обнаружить. До квартиры 4 мили. Она может добраться до нее по темным аллеям и глухим закоулкам и там переодеться. Когда эта идея превратилась в план действий, Инга задвигалась быстрее. Хорошо бы добраться до квартиры, переодеться, забрать свой паспорт, получить деньги в банкомате и сесть на самолет. Конечно, использование банкомата сразу же укажет на ее местонахождение, но к тому времени она уже будет в переполненном людьми аэропорту, и ее никто там не узнает. А как только самолет приземлится в Германии, она позвонит в полицию и расскажет все, что ей известно. Подходя к автобусной остановке Кредли Хит, Инга заглянула в сумочку. План придал ей уверенности в себе, и она решила потратить оставшиеся деньги на автобусный билет. Автобус уже отъезжал от остановки, когда Инга оказалась прямо перед ним. Водитель ударил по тормозам и посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Она забралась в салон, радуясь тому, что находится в толпе несчастных работяг, у которых начиналась новая рабочая неделя. Как бы она хотела мучиться такими же, как у них, проблемами. Через 12 минут женщина сошла с автобуса и направилась к Довер-стрит, которая шла параллельно ее улице. Если она завернет за угол в самом конце, то сможет быстро определить, не ошивается ли кто-нибудь возле ее дома. Она знала, кого ей искать, а проглядеть этого человека было довольно сложно. Инга остановилась на углу, и ее глаза осмотрели окрестности. Она ничего не увидела. Сделав несколько шагов вперед, внимательно присмотрелась к каждому зданию у себя на пути. От звука мусорного контейнера на колесиках, который ставили на место после еженедельного вывоза мусора, Инга чуть не подпрыгнула, но до дома в викторианском стиле она добралась без приключений. Ключи позванивали в ее руках, когда она открывала общую дверь. Инга проклинала свою неловкость, ключи дважды выпали у нее из рук. Наконец она закрыла дверь за собой и, привалившись к ней, вдохнула знакомую атмосферу дома. Неожиданно женщина почувствовала тоску, показавшейся ей раньше невыносимой лямки простой рутинной жизни. Для нее она закончилась не так уж давно, чтобы она успела забыть, как ежевечерне возвращалась домой с работы, жалуясь себе самой на своих работодателей или на набитый под завязку автобус или на стоимость продуктов. Инга вставила ключ в замок двери своей квартиры, но та легко открылась сама. Сердце женщины заколотилось, когда она увидела разруху за дверью. Вся ее мебель была разломана на мелкие кусочки. Одежда валялась повсюду, даже от двери она увидела, что та порвана и изрезана. Помещение заполняло вонь отбеливателя, напоминающей больницу. Инга смотрела на мусор у себя перед глазами и представляла себе улыбку на лице Симза, когда тот разносил на атомы ее дом. Подобное тотальное разрушение было для нее предупреждением, которое она очень хорошо поняла. Инга развернулась на каблуках и бросилась бежать. Глава 25. Карен была одна на кухне, когда туда вошла Ким. Женщина отложила тряпку и с трудом улыбнулась. Стоун заметила, что она сняла драгоценности, которые были на ней накануне, и на лице у нее не было ни грамма краски. «Доброе утро, Ким. Надеюсь, что прошедшая ночь была не слишком...» «Мы можем поговорить на улице?» — спросила инспектор. Карен замерла, не закончив фразы. «Все в порядке? У тебя что, какие-нибудь новости?» Ким покачала головой и прошла к французскому окну. Примечание. Окно от пола до потолка, через которое обычно можно выходить в сад. Конец примечания. Карен вытерла руки и достала из подсобки черную шаль. Красную она предложила Стоун. «Спасибо, не надо», — поблагодарила та. Было 9 часов утра, и температура уже добралась до отметки в 1 градус тепла. Карен закрыла дверь на кухню и плотно закуталась в шаль. «В чем? Расскажи мне о Роберте», — попросила Ким, отходя от задней двери. Карен с выражением недоумения на лице двинулась за ней. «Он совершенно удивительный человек. Когда мы с ним впервые встретились, я так не думала, но оказалось, что он может быть очень настойчив». Стоун кивнула. Это был единственный шанс Карен рассказать всю правду. «Я работала в вечернюю смену в компании по аренде люксовых автомобилей. Каждые несколько недель он появлялся и брал машину на уикенд. Ему нравилось управлять разными машинами, но он не видел смысла покупать их все только для того, чтобы наслаждаться ими в одиночку. Несколько раз мы с ним разговаривали, мне тогда было 22, а ему 41. Придя в пятый раз, он принес мне громадный букет цветов. Сначала я отказывалась их принять. И знаешь, что он мне сказал?» Ким покачала головой. «Пусть мое отношение к вам не вызывает у вас ужаса, несмотря на разницу в возрасте. Я ведь совсем не старикашка с грязными мыслями. Я ухаживаю за женщиной, которую хочу видеть в качестве своей жены». Карен улыбнулась. «Хорошо сказано», — согласилась Стоун. «Это было очень умно с его стороны. Весь уикенд я думала об этих словах, а значит, думала о нем, и решила, что серьезно поговорю с ним, когда он вновь у нас появится, но он исчез почти на месяц. И вот тогда я поняла, что хочу, чтобы он пришел. А когда он появился, на нем был смокинг. Он был таким симпатичным и обходительным, что я не смогла отшить его. Вел он себя так, как будто ничего особенного не произошло. И попросил дать ему самую дорогую машину, которая у нас была. Это оказался кабриолет Бентли. Я еще спросила его, что особенного происходит. А он ответил, что машина нужна ему для очень важного первого свидания. Нашего с ним свидания. Все это очень напоминало эпизод из какой-то романтической комедии. Но это сработало, и Роберт оказался очень милым мужчиной. Мы поженились ровно через год, и это было прекрасно. Разговор затягивался, и Ким решила взять инициативу в свои руки. А Роберт знает, что Чарли не его дочь. Во всей этой волшебной сказке крылся обман, и у Ким не было желания слушать ее цензурированный вариант. Карен спустилась с небес на землю и набросилась на Стоун. «Как, черт тебя побери!» «Я просто внимательно изучила фото и заметила, что в Чарли нет ни капли от твоего мужа, особенно если рассмотреть ее губы». Тело Карен сжалось, и Стоун услышала всхлипывание. Она продолжала смотреть прямо перед собой. «О, боже, Ким, какое это облегчение, наконец! Не думай, что я буду тебя утешать. Я не священник, не добрый самаритянин и не твой духовный наставник. Я офицер полиции, и мне надо знать наверняка только одну вещь. Это был Ли», — пробормотала Карен, глядя в землю. Ким кивнула, так она и думала. Губы ей все рассказали. Для такого агрессивного, подлого куска дерьма у него всегда был удивительно женственный рот. «Клянусь, это было только один раз. Я просто не смогла... Карен, мне на все на это наплевать. Что меня действительно злит? Так это то, что ты не посчитала нужным немедленно сообщить мне всю правду. Ты что, не понимаешь, что сейчас любая информация буквально на вес золота? Ты действительно думаешь, что то, что ты скрыла от меня все это, поможет мне вернуть твою дочь? Боже мой, Ким, мне так...» Карен сжал рукой горло. «Он о ней что-то знает?» «Неужели ты думаешь...» Ее лицо мгновенно стало белым. «У меня нет времени думать. Я просто должна вычеркнуть его из списка». Карен бурно выразила свое возмущение. «Он ничего не знает о Чарли. Я его никогда не видела после. Я даже не думаю о нем, как об отце моего ребенка. Для меня отцом Чарли всегда был...» «Ты собираешься все рассказать Роберту?» — многозначительно спросила Ким. Ей надо было знать, не ждет ли их впереди семейная ссора, способная повлиять на расследование. «Боже, ну, конечно, нет!» Было видно, что Карен в ужасе. «Я ничего не могу сейчас ему рассказать, так же, как и ты!» Ким и не собиралась просвещать Роберта. Это было не ее дело, но ей необходимо выяснить, не принимал ли участие во всем этом реальный отец Чарли. Стоун понимала, почему Карен боится разоблачения. Все деньги были в руках у Роберта, а мало кто в этом мире согласится тратить их на чужого ребенка. «Послушай, Ким, это действительно было всего...» Карен сделала несколько шагов по направлению к инспектору. Стоун развернулась и ушла. Ей вспомнилась старая поговорка о том, что если не можешь сказать ничего хорошего, то лучше исчезнуть, пока не наговорила ничего плохого. Или что-то в этом роде. А она не помнила точных слов, потому что никогда не задумывалась над этим. Лично она ненавидела ложь в любых ее проявлениях, а уж в любовных отношениях ложь была совсем непростительна. И уж коли отношения закончились, то и веди себя соответственно, вместо того, чтобы делать из любимого человека идиота. Ким вошла в штабную комнату, потирая руки. «Стейси, начинай искать Ли Дарби. Он есть в нашей картотеке, так что это будет несложно». «Поняла, босс», — откликнулась девушка. «Командир, есть чем развеселить вас». «Звонил Вуди», — доложил Брайант. «Хочет, чтобы мы к нему заскочили». «Просто великолепно», — подумала Ким, протягивая руку за курткой. День начался из рук вон плохо, и у нее было ощущение, что скоро все станет еще хуже. Глава 26. «И что ему могло понадобиться?» — ворчала Ким, пока Брайант объезжал пробки в районе Хейлсовена. «Он прекрасно знает, над чем мы работаем, и тем не менее приглашает на это чертово совещание». «Значит, это что-то важное», — предположил Брайан. Но Стоун находилась в неуступчивом настроении. Сержант припарковал машину, Ким уже отстегнула свой ремень безопасности. «Жди здесь и не выключай двигатель, я ненадолго». Взбежав по ступенькам, она постучала в дверь кабинета и подождала пару секунд, прежде чем войти. Вуди был один. «Вызывали, сэр?» Ким остановилась на пороге. «Присаживайтесь, Стоун», — предложил начальник, снимая очки. «У меня слишком мало...» «Я сказал, присаживайтесь». Инспектор сделала три шага вглубь кабинета и села. «На чем стоим?» «Не может быть, черт возьми, чтобы он пригласил ее для текущего отчета. Это можно было сделать и по телефону, но Ким решила не спорить. Следственная группа расположилась в резиденции Тимминсов. Хансены тоже перебрались туда. Вчера вечером поступило второе сообщение, в котором говорится, что игра начнется сегодня. Хелен находится на месте... Мы осмотрели пленку из центра досуга. Похититель выдал себя за офицера полиции. Уверена, что вы уже знаете, что Брэдли Эванс мертв. Правая рука Вуди сжала ручку, которую он держал. «А что, по вашему мнению, мы должны были сделать, Стоун?» — мягко спросил он. Она знала, что Вуди прав, но Брэд, тем не менее, мертв. «Не знаю, я просто хотела хоть как-то защитить его, сэр, ведь это наша работа. И я знаю, что со своей стороны вы постарались сделать все, что было в ваших силах, а в смерти мистера Эванса повинен только тот человек, который колотил его головой по асфальту. Для нас самое главное — это Чарли и Эми». Вуди положил ручку и потянул руку за антистрессовым мечом. «Черт! И запомните, Стоун, то, что я вам сейчас скажу. Не обсуждается. Вы можете кричать, визжать, топать ногами, дуться на меня сколько вам угодно, но изменить что-либо вы не в силах. Неужели хорошие новости? В этом расследовании вам будут помогать два основных эксперта. Один появится сегодня, а второй завтра. Прям как в романе Диккенса, сэр. Первый — это поведенческий аналитик. Примечание. Специалист, который, используя современные поведенческие теории, может предсказать поведение преступника и в случае необходимости попытаться изменить его. Конец примечания. Это что, профайлер, сэр? Примечание. Профайлер-эксперт, специалист по составлению психологических портретов преступников. Конец примечания. Нет, это поведенческий аналитик. Масло масляное, подумала Ким. У нее было свое собственное мнение о профайлинге, которым она с удовольствием поделится с поведенческим аналитиком. Что ж, имея в своем распоряжении только два письменных сообщения, я буду слушать его с удвоенным вниманием. Вторым экспертом будет переговорщик. Примечание. Специалист по ведению переговоров с преступниками. Обычно вступает в дело в конце расследования, когда преступники обнаружены. Конец примечания. А мы что, уже сворачиваемся, сэр? Ким опустила голову. «Который может оказаться полезным, когда вы установите плотный контакт с преступниками?» «Я сама вполне способна вести с ними переговоры». «Как насчет такого предложения? Как только я беру этих ублюдков, то договариваюсь о пожизненном сроке для каждого из них, без права на УДО и с заросшим шерстью милым другом в камере в роли мужа». Примечание. УДО — условно-досрочное освобождение. Конец примечания. Пригласить переговорщика была моя идея, Стоун. Ах, вот как! А почему, сэр? Скажем так, мне кажется, что ваши способности лежат в несколько других областях. Ким всегда с уважением относилась к мнению начальства. А может быть, договоримся так? Я соглашусь на переговорщика, а мозговеда вы оставите себе? На лице Вуди появилось некоторое подобие улыбки. И я могу надеяться, что во всех случаях вы будете продолжать вести себя обходительно и профессионально. С этими словами шеф положил антистрессовый меч на стол. Стоун уже научилась вести себя по-умному в подобных спорах. Конечно, сэр, вы же меня знаете. Суровое выражение его лица рассказало ей обо всем. Что-нибудь еще? — спросила Ким, тяжело вздохнув. Нет, думаю, что я достаточно мотивировал вас на сегодня. Так точно, сэр, — произнесла инспектор, — не решаясь сказать ничего больше. Она вышла из кабинета и заторопилась вниз по ступенькам. Ей потребовалось пара секунд на то, чтобы принять быстрое решение. В офисе ей понадобилось не более 5 минут. «Ну что, нам всем повышают жалование?» — поинтересовался Брайант, когда она бросила файл на заднее сиденье машины. «Все гораздо лучше. У нас теперь будут профайлер и переговорщик. А как насчет специалиста по подсвечникам?» «Не сейчас, но кто знает». «Да», — кашлянул Брайант. «И какой во всем этом смысл?» «Так начальство будет спокойнее. И если что-то в расследовании пойдет не так, меня всегда можно будет призвать к ответу и сказать, что в моем распоряжении было все, что душе угодно». «Но, командир, ведь ничего не так пойти не должно». «Можешь быть в этом уверен», — Брайант улыбнулся. «Так что, двигаемся дальше. Фезерстоун...» Примечание. Тюрьма, в которой содержатся заключенные категории С, те, кому нельзя доверять, но не склонные к побегу. По сравнению с другими тюрьмами, в Фезерстоуне самое большое количество наркоманов. Конец примечания. Они едва успели покинуть дом Тимминсов, как Стейси сообщила, что обнаружила местонахождение Ли Дарби. В настоящий момент он изволил отдыхать в тюрьме Ее Величества. «Конечно», — ответила Ким, хотя и не была в восторге от предстоящей встречи. Глава 27. Карен была удивлена своей способностью нормально функционировать при выполнении рутинных действий. Какая-то ее часть была уверена, что если только она будет вести себя как обычно, Чарли просто появится в доме. Как это произойдет, для нее было неважно. Умом Карен понимала, что ее ребенка держат в заложниках, и он не сможет просто так материализоваться перед ней. Но когда она занималась рутинными делами, это казалось ей вполне возможным. Каждые несколько минут Карен поднимала глаза на входную дверь. Ее всю ломало от желания оказаться на свободе. Хотелось закричать, завизжать, начать поиски. Она была уверена, что Чарли услышит ее и появится, а потом окажется, что все эти телефонные послания были просто глупым розыгрышем, а девочки все это время находились в безопасности. Карен сморгнула слезы, которые появились у нее на глазах, когда ее бесполезные мечты уступили место неумолимым фактам. В те несколько минут, что она длилась, фантазия была даром Божьим, но ей на смену всегда приходила суровая действительность. Прошли уже целые сутки, а ее девочка все еще не вернулась домой. Приготовление ланча давало отдых ее измученному сознанию и отвлекало от единственной, свербевшей у нее в мозгу мысли. Но она не могла и не хотела произносить эту мысль вслух. Если она сделает это, то мысль уничтожит ее. Чарли жива, она в этом уверена. Карен занялась мытьем посуды. Еда на четырех тарелках была практически не тронута, но она не обратила на это внимания. Ее целью было приготовить еду, а не съесть ее. Женщина наполнила раковину горячей водой, не притронувшись к посудомоечной машине. Она не хотела, чтобы мытье посуды завершилось в течение нескольких минут. Ей нужен был длительный процесс, который займет ее на несколько часов, как раз до того момента, когда Чарли вернется домой. С каждым разом ей становилось все труднее и труднее общаться с Робертом. Ведь она знала то, что знала, и что было неизвестно ему. И хотя Ким, фигурально выражаясь, ее здорово выпорола, Карен понимала, что инспектор права. Если бы она хоть на минуту подумала, что это может повлиять на судьбу ее дочери, она провозгласила бы правду с крыши своего дома. Но никакой связи здесь не было, просто не могло быть. «Разреши, я помогу тебе», — попросила Элизабет, входя на кухню. Карен была уже готова отказать ей. Если она разделит работу с Элизабет, то закончат они ее достаточно быстро, и она опять останется наедине со своими мыслями. Но один взгляд на лицо подруги заставил ее изменить свое мнение. В конце концов, ей еще повезло, а она находится у себя дома. Она может заняться готовкой, уборкой или чем-то еще. «Бери чайное полотенце», — ответила Карен. «А что делают мальчики?» Их сложно было назвать мальчиками, но именно так они называли своих мужей в разговорах между собой. Оба сидят за компьютерами. Роберт притворяется, что читает почту, но вот уже 10 минут не нажимает ни одной кнопки. А Стивен? Сделал пару телефонных звонков. По-видимому, существуют какие-то вещи, которые он должен сделать сам, и в этом нет его вины. Просто его работа не такая легкая, как моя, неловко пояснила Элизабет. Правда? Уточнила Карен. Ну да, я совсем не такая незаменимая, как мой муж. Если я заболеваю, то документы просто передаются следующему свободному помощнику. Со Стивеном это не так. Даже тяжелого пищевого отравления бывает недостаточно, чтобы остановить поток вопросов, связанных с разбираемым делом. Карен притворилась, что не заметила некоторую горечь в тоне Элизабет. Она знала, что подруга встретилась со Стивеном в университете, где они оба должны были получить свои ученые степени. Но когда занятия стали мешать их отношениям, Элизабет отказалась от своей карьеры в пользу карьеры Стивена. План был такой, что она возобновит ее после того, как Стивен твердо станет на ноги. Но потом неожиданно появилась Эми, а за ней последовал Николас. Карен хотела бы родить еще одну дочь или даже сына. Она все еще не отказалась от мысли заиметь ребенка от Роберта, поэтому никогда не пользовалась средствами контрацепции. А Роберт никогда не сомневался в ее фертильности, ведь он считал себя отцом Чарли. Карен знала, что Элизабет никогда не винила своих детей в своей неудавшейся карьере. Она была прекрасной матерью, а ее скрытая враждебность по отношению к мужу имела совсем другие корни. То, что началось как случайное знакомство из-за того, что их дети ходили в один и тот же детский сад, позже переросло в крепкую дружбу, которая уже не зависела от нежных чувств, которые их дочери испытывали по отношению друг к другу. Обе они любили музыку 80-х и китайскую кухню, что и стало фундаментом для совместных вечеров по пятницам. Отношения между мужьями были не такими близкими, но они тоже подружились и переносили компанию друг друга ради своих жен и дочерей. Стивен, Роберт и Элизабет сделали массу звонков своим сотрудникам, коллегам и друзьям, чтобы объяснить свое отсутствие на работе, встречах, светских мероприятиях. Их телефоны разрывались от ответных звонков с вопросами, подтверждениями и просто пожеланиями доброго здоровья. Карен не звонила никому. У нее был очень узкий круг общения, и ее это совсем не беспокоило. В самом начале их знакомства Элизабет была потрясена отсутствием в таком большом доме помощницы по хозяйству, но Карен упорно отказывалась от нее, хотя Роберт неоднократно поднимал этот вопрос. «Как дела у Николаса?» «Он прекрасно проводит время», — кивнула Элизабет. «Я не смогла долго говорить с ним, соблазн слишком велик». Карен хорошо понимала, что ощущает подруга. Что-то подсказывало ей, чем больше людей знают о случившемся, тем лучше. Напоминает сбор войск по тревоге. Глядишь, кто-то и предложит что-то, способное вернуть их детей. Ты думаешь, мы правильно согласились на этот режим полного молчания в отношении средств массовой информации? То есть я хочу сказать, что, может быть, стоит привлечь к этому побольше людей, заговорила Элизабет, вслух повторяя мысли Карен. Часть Карен хотела рассказать об этом всему миру. Она хотела, чтобы сотни людей вышли на улицы в поисках девочек. И если бы глубоко в душе она поверила бы в то, что это поможет ее дочери, то сделала бы это, не задумываясь. Но она приходила в ужас от того, что у нее в доме будут толпиться родственники, друзья и коллеги с банальными пожеланиями успеха. Она не могла даже представить себе, как будет мило улыбаться этим людям, зная, что Чарли все еще не нашли. Вот когда девочка вернется домой, Карен устроит вечеринку, на которую пригласит весь свет. Она сконцентрировалась на кухонной утвари, следя, чтобы каждая поверхность была протерта не менее 3 раз. «Знаешь, Каз, — сказала Элизабет с дрожью в голосе, — где бы наши девочки сейчас ни были, я надеюсь, что они вместе». Карен почувствовала, как от эмоций у нее перехватило горло. Иногда ей казалось, что у нее больше не осталось слез, но, увидев слезы, текущие по щекам подруги, она поняла, что они никогда не кончаются. Они упали в объятия друг друга и зарыдали, так, как будто от этого зависели их жизни. Так они разделяли между собой боль, которую только они могли понять. «Я тоже на это надеюсь», — прошептала Карен в плечо подруги. Уже через минуту Элизабет отодвинулась от нее и вытерла слезы. «А ты ей веришь?» — спросила она. Без всяких колебаний Карен утвердительно кивнула, зная, что Элизабет говорит о Ким. В детские годы их пути пересекались несколько раз. В самом начале девочка с абсолютно черными волосами и темной кожей заинтриговала Карен. Выглядела она довольно экзотично. Ким всегда была одиночкой, что делало ее еще загадочнее. Карен не могла вспомнить ни одной подружки Ким. А она ни с кем не искала близких отношений и пресекала все попытки подружиться с ней. Ким ни с кем не хотела водить компанию, чтобы облегчить себе жизнь. Ее главной задачей было выжить. Элайн была лучшей подругой Карен и страстно ненавидела Ким. Когда-то она попробовала завербовать ее в свою компанию, но потерпела неудачу. После этого она пыталась повлиять на Ким пристальными взглядами и случайными тычками и толчками. Карен вспомнила тот день, когда Элайн решила сыграть с Ким в жестокую игру под названием «Тень». Она целый день провела, пародируя каждое движение Ким и находясь при этом всего в паре футов за ее спиной. Многие другие решили, что игра классная, и присоединились к Элайн, так что к чаю в игре принимали участие практически все дети. Карен тоже присоединилась к игре, и не потому, что боялась Элайн, а потому, что ее восхищало железное самообладание Ким, которая продолжала заниматься своими делами так, как будто ее не пародировали 20 глупых девиц. Ким дождалась вечера. Она разделась в их присутствии, почистила зубы и умылась, не обращая никакого внимания на кривляние у себя за спиной, и, наконец, убрав зубную щетку, обратилась к Элайн. «О, прости, Элайн, а я тебя и не заметила», — сказала она с приятной улыбкой. Пока Ким шла к двери, все присутствующие замерли. У порога она остановилась и повернулась лицом к ним. «А не жалко уделять так много внимания человеку, который о тебе совсем не думает?» В течение 5 секунд Ким ждала ответа, а потом растолкала окруживших ее девочек и легла в кровать. Ким тогда было 13 лет, и она была единственным человеком, насколько знала Карен, который совсем не боялся Элайн. «Я готова доверить ей свою жизнь», — честно призналась Карен. Но, произнеся эти слова, она вдруг поняла, что сейчас доверяет детективу совсем не свою жизнь. Глава 28. «О чем задумалась, командир?» — спросил Брайант, когда они проезжали Дадли. «Да ни о чем, все в порядке». «Нет, не все. Ты посадила меня за руль. А так ты делаешь только тогда, когда тебе надо подумать». «Всякая ерунда, я сама разберусь». «Ничуть в этом не сомневаюсь. Но ты разберешься гораздо быстрее, если все мне выскажешь». «И что, это поможет?» — поинтересовалась Ким. «Не буквально. Я тебя хорошо знаю, так что обещаю не лезть со своими советами. Просто расскажи о проблеме вслух». «Трейси Фрост не виновата в смерти Дивейна Райта», — сказала Ким. И сразу же почувствовала некоторое облегчение от того, что смогла вслух произнести эти слова. Она приходила к дому Тимминсов сегодня ночью, правда, это уже другая проблема, и продолжала настаивать, что не виновата. Тогда я захватила в отделе файл и еще раз внимательно его просмотрела. «Но она же выдала всю информацию, так как же?» «Так время не совпадает. Мы, то есть я, решили, что это она, потому что все произошло слишком быстро. Ты не думай, я знаю, что она напечатала эту статью, но он был мертв еще за 10 минут до того, как первые экземпляры газеты оказались на полках киосков». «Черт подери, значит, кто-то другой сообщил Лерону, что Дивейн все еще жив». Ким кивнула и уставилась в окно. Постоянное дерганье на бесчисленных светофорах нового Бирмингемского шоссе начинало действовать ей на нервы. «Брайанту надо всего один раз стартовать на желтый, и они будут лететь весь оставшийся путь». «А ты прикипела к этому парнишке, верно?» — уточнил сержант. Ким на него даже не посмотрела. «Да, она прикипела к Дивейну Райту, потому что он был одним из самых смелых парней, которых она встречала в жизни. Он знал, что разрыв с бандой может стоить ему жизни, и тем не менее все-таки решил сделать это». «И что ж ты собираешься делать?» — спросил Брайан. «Ты не любишь оставлять хвосты, а с этим расследованием...» «Я даже не могу себе представить, что придется вести еще одно расследование. И не потому, что я дала слово Карен, я все силы должна бросить на поиски Чарли и Эми и вернуть их домой». «Значит, ты не можешь этим заниматься», — с пониманием кивнул Брайант. «Да знаю я. Но я не собираюсь оставлять без внимания тот факт, что какой-то ублюдок выдал, что парень еще жив, и таким образом убил его. Мальчик заслуживал гораздо большего». «Не дай бог, если в каком-нибудь из твоих расследований что-то не сходится», — пробурчал Брайант. «Но ведь ты действительно связана по рукам и ногам нынешним преступлением». Стоун искоса взглянул на него. «Они что, приплачивают тебе за то, что ты повторяешь за мной все, что я говорю?» «Не-а, я делаю это по собственному желанию». «Ага», — сказала Ким. И части головоломки, наконец, встали на свои места. «Я знаю, о чем ты думаешь, и мне это нравится». «Да я вообще ни о чем не думаю, просто слушаю, как и обещал». Теперь Ким точно знала, что ей делать, и решила закрыть этот вопрос по возвращении на базу. Когда они остановились возле тюрьмы, она повернулась к напарнику и торжественно произнесла: «Как всегда, Брайант, я благодарю вас за вашу абсолютную никчемность. Обращайтесь, командир». На расстоянии размера входной двери тюрьмы Ее Величества Фезерстоун, расположенной в стене, выложенной из грубого кирпича, заставили Ким вспомнить мультипликационные фильмы. Вход выглядел так, как будто его проделали после того, как завершили строительство самой стены. Ким хотелось думать, что архитектор построил высокую и крепкую стену, а потом посмотрел на нее и подумал: «Черт, а ведь они должны как-то входить внутрь». Тюрьма Фезерстоун в Вулверхэмптоне никогда не была образцом исправительного учреждения. Начало нового тысячелетия она отметила результатами опроса, во время которого 34% заключенных признались, что употребляют наркотики. Сюда можно смело добавить процентов 30% тех, кто не захотел в этом признаться. В 2007 году тюрьма выиграла соревнование названия заведения, в котором самый высокий процент заключенных в Великобритании показывает положительный результат при проверке на опиаты, и в частности на героин. За последние несколько лет здесь были построены 3 новеньких корпуса, которые превратили заведение в супер-тюрьму и вдвое увеличили количество заключенных категории С, которых она могла вместить. За входной дверью, которая больше подходила для эльфов, их встретила сотрудница в форме, которая выглядела так, как будто участвовала в маскараде. Ким решила, что ей не больше 21 года. Худощавая фигура, невинная личика. Ким знала, что внешний вид может быть обманчивым, но не до такой же степени. Она просто молила Бога, чтобы эта девочка не решила вдруг, что все заключенные — люди достойные, но не понятые, и не обращалась с ними с уважением, на которое, как она полагала, а они должны ответить взаимным уважением. Никогда они таковыми не были и вовсе не собирались так поступать. Брайан предъявил свой знак, и девочка внимательно изучила его. «Сегодня посещений нет, сегодня понедельник», — покачала она головой. Ким была благодарна за то, что ей сообщили расписание посещений. Она уже открыла было рот, но, к счастью, Брайант опередил ее. Мы звонили сюда и говорили с... — Все в порядке, Дейзи? — спросил мужчина от двери, которая вела внутрь тюрьмы. Брайант быстренько продемонстрировал ему свой знак. — У нас есть разрешение. Если вы свяжетесь... — Я в курсе, — отрывисто произнес мужчина. — Мы должны поговорить с одним из ваших заключенных, — продолжил Брайан. — Это очень важно. Ким решила, что тюремщик около 50. Верхние пуговицы его накрахмаленной белой рубашки были расстегнуты, демонстрируя в спешке побритые заросли волос, покрывавших его грудь. «Проходите сюда», — сказал он, указывая на рамку металлоискателя. Они освободили свои карманы и положили ключи, мобильные телефоны и мелочь на поднос. Ким прошла с первого раза, а вот Брайанту пришлось задержаться из-за забытой во внутреннем кармане ручки, которая заставила систему завизжать. «Нам надо поговорить с Лидарби», — пояснила Ким, протягивая руку к своим вещам. «Вам придется оставить их здесь», — сказал офицер, передавая поднос Дейзи. Ким проследила, как поднос исчез под столешницей. «Офицер», — она наклонилась к бирке с его именем, — «Бартон, я бы хотела...» «Вы не пройдете за эту линию с ключами, телефонами или служебными знаками». «Спокойнее, командир», — сказал Брайант сквозь притворный кашель. Стоун нехотя согласилась, что это не ее песочница, и тяжело вздохнула. Офицер протянул руку и вручил им два пропуска для посетителей. «И, наконец, у вас есть что-нибудь острое?» «Разве что ее язык, сэр», — Брайант сделал шаг вперед. «Цель визита», — продолжил Бартон, не обращая внимания на сержанта. «Не разглашается», — ответила Ким. Бартон изучал ее лицо целых 5 секунд, Стоун ни разу не сморгнула. «Я проведу вас в помещение для посетителей», — повернулся тюремщик. «Мы бы хотели сами пройти к нему», — заявила Ким. «Но это совершенно против правил. Офицер замер на месте». «Я все понимаю», — согласилась Ким. Нельзя было, чтобы этот визит выглядел как запланированный. Единственной целью Ким было выяснить, замешан ли Лидарби в похищении собственной дочери, а для начала ей надо было понять, знает ли он вообще о Чарли. «Но нам это необходимо». И, боюсь, я не смогу объяснить вам всю важность этой встречи. С этими словами женщина пошла вперед. Офицер Бартон, идя рядом, взглянул на часы и на мгновение задумался. «Он должен быть в спортзале. Тренировка по баскетболу, там будут и другие заключенные». «Не беспокойтесь о Брайанте», — сказала Ким. «Пока он со мной, он в безопасности». «Инспектор, ваша безопасность — это мое дело». «Хорошо, офицер», — сдалась наконец Ким, — «обещаю, что не отойду от вас ни на шаг. Устраивает?» «Если ее план сработает, то ей это и не понадобится». Бартон на мгновение задумался, а потом согласно кивнул. «Так что он за человек?» — спросил Брайант, пока они шли по коридору. Через равные промежутки им приходилось останавливаться и ждать, пока решетки будут отперты и вновь заперты. Где-то в самых недрах этого здания небольшая группа людей следила за каждым из заключенных. Они знали, с кем каждый из них общается, а с кем нет, кто с кем враждует и, что важнее, кто с кем дружит. «Он один из наших тюремных мечтателей», — ответил Бартон. «Как вы сказали?» — переспросила Ким. «Мы всех их относим к определенным типажам. Так вот, Ли пытается установить контакт с теми, кто выше его на иерархической лестнице». «Как это?» — заинтересовался Брайан. «Ну, как и везде, в тюрьме существует иерархическая пирамида. Основу ее составляет слой самый многочисленный мелких жуликов, людей, которые постоянно воруют в магазинах, угоняют машины и тому подобное. Ну, каждый раз они попадают к нам на сравнительно короткий отрезок времени, предпочитают держаться друг друга и подальше от внутритюремной кухни, в основном потому, что сидят недостаточно долго. Второй слой — это воры, что называется авторитетные, часто сидящие за совершение тяжких преступлений, и сроки у них средней продолжительности. Наш мальчик пытается установить контакты с этими взрослыми дядями. Хотя его беседы с ними долгими не назовешь, времени хватает только на то, чтобы послать его куда подальше. То есть он не очень популярен? Мог бы им стать, если бы не пытался связаться с самыми крутыми парнями, — пожал плечами Бартон. Оно и понятно, ведь то, что ты избил свою дражайшую половину, никогда не сделает тебя популярным, особенно в его случае. Это еще почему? Потому что она дала показания против него на суде и упекла его сюда. Так что очевидно, что даже его женщина его не боится. Он сейчас здесь, хоть и не на уровне педофилов, но недалеко от них ушел. И все-таки не прекращает попыток. Для него это возможность хоть чем-то заняться, — кивнул Бартон. Нарушение режима, — поинтересовалась Ким. Несколько драк, но все несерьезные. За это ему добавили несколько месяцев, так что первое прошение об УДО он сможет подать в конце этого года. Бартон отпер дверь в тамбур, за которым находился спортзал. Ким знала, что обычно заключенным предлагается масса спортивных состязаний, включая бадминтон, волейбол и футбол. Ей также было известно, что заключенные в Фезерстоуне ежедневно проводят около 10 часов вне камер. Боже, если бы только ей доверили управление этим миром... Бартон повернулся к ней. А вы никак не могли бы держаться в сторонке и позволить вашему коллеге... Брайан, пойдите и поговорите вон с тем коротышкой. Притворитесь, что вы его знаете, — велела Ким, просовывая голову в дверь. Сержант бросил на нее странный взгляд, но сделал так, как она приказала. Ким вошла в зал и остановилась у стены, глядя в никуда. Бартон глубоко вздохнул и встал рядом. Запах незнакомой женщины произвел на присутствовавших такое же действие, какое запах кокаина производит на собаку, натренированную на поиск наркотиков. Ей даже показалось, что все сейчас сбегутся к ней и усядутся вокруг. Как и ожидалось, все глаза в зале повернулись в ее сторону. Мужчинам понадобилось около 4 секунд, чтобы понять, что она офицер полиции, и их интерес испарился у всех, кроме одного. Ким не смотрела в его направление, но периферическим зрением заметила, как он вскинул голову и профлонировал в ее сторону. Было видно, что ради нее он использует свою лучшую гангстерскую походку, едва заметное повиливание бедрами и легкое подволакивание ног. Ничего смешнее Ким уже давно не видела. Бартон придвинулся ближе к ней. «Все в порядке, начальник», — Ли поднял руки. «Я эту сучку знаю». «Послушай, за языком...» «Ким», — произнес Ли, встав перед Стоун. «Ким Стоун, правильно?» Ким перевела взгляд на него, но ее глаза оставались пустыми. «Это же я, Ли! Ли Дарби! Мы выросли вместе! Мы же были приятелями!» Боже, он говорит с ней так, как будто реально верит в ту чепуху, которая льется из его вонючей пасти. Ее воспоминания о прошлом несколько отличались от его. Ким склонила голову на бок и нахмурилась. Наконец на ее губах появилось подобие улыбки. «Что ж, продолжай, приятель. Я с удовольствием поиграю с тобой в воспоминания». «Ну да, я тебя помню. Мы были вместе в Путхэмптоне». Дарби широко улыбнулся, но от этого его неприятной физиономии лучше не стало. «Точно!» «Я еще слыхал, что ты скурвилась, но, честное слово, никогда в это не верил». Ким оглянулась вокруг, как будто только что поняла, где они ведут беседу. «А ты как попал сюда?» «Я думала, что у тебя все схвачено», — коротко спросила она. «Да, по ерунде. Вы же всегда дергаете не того, кого надо. Ничего такого я не сделал. Просто оказался не там и не вовремя». «Ага, значит, чисто случайно оказалось, что руки, которыми его женщину избили до полусмерти, принадлежат ему». Как же ему не повезло, бедняжке. Ну а чем ты занимаешься, когда оказываешься там, где надо и вовремя? Да так, торгую помаленьку. Ким, понимающе кивнула. Любой, кто ему поверит, может встретиться и с ней. У нее есть лондонский мост на продажу. Жена, дети. Ли покачал головой. Неа, не переношу этих маленьких спиногрызов. Только и делают, что тянут из тебя деньги. Так что я свободен, как вольная пташка. Он подмигнул. И Ким почувствовала, что ее рот наполняется желчью. Она прикрыла его рукой и откашлялась. Это был ее сигнал Брайанту, что она закончила. И вот тут Стоун позволила себе снять маску, и глаза ее засверкали от отвращения. «А ты ли совсем не изменился с тех пор? Может быть, ты и считаешь, что сидишь по недоразумению, но я всегда знала, что ты окажешься именно здесь». Сбоку к ней подошел Брайант. Она повернулась и вышла из зала. Ким не обнаружила в этом недоразумении никакой склонности к мошенничеству. Если б Ли был замешан в такой сложной операции, как двойное похищение детей, он должен был бы смотреть на всех с видом полного превосходства. Его распирало бы от дешевого самодовольства и восхищения собственным умом. Ким была уверена, что он ничего не знает о существовании Чарли. На его лице не промелькнуло ни облачко, когда она упомянула детей. Естественно, она могла бы пойти простым путем и допросить его напрямую, но, сделав это, она бы выдала ему то, что у него есть дочь. А этот факт Ли, без сомнения, попытался бы рано или поздно использовать в своих интересах. По правде говоря, Ким совсем не волновала сохранение той хрупкой ограды, которую Карен воздвигла вокруг своей семьи. Она состояла из паутины лжи, и рано или поздно Карен придется с ней что-то делать. Все, что Ким делала, она делала ради Чарли. Такой отец, как Ли Дарби, малышке был не нужен. У нее есть Роберт, по крайней мере, сейчас. «Куда теперь, командир?» — спросил Брайант, когда они вышли на свежий воздух. «Назад, в штаб», — ответила Ким. Уперевшись в тупик, перегороженный кирпичной тюремной стеной, она сильно надеялась, что что-то сможет разыскать в старых файлах. Глава 29. «Есть что-то новенькое, Кеф?» — сходу спросила Ким. Доусона пригласили для отчета перед прибытием бихевиориста. Примечание: специалист в области поведения человека и животных. Конец примечания. На лице Кевина ясно читалось разочарование. Если верить моему лучшему другу, который живет на первом этаже, Инга вот уже многие месяцы никого не приводит в квартиру. Другие соседи общались с ней нечасто, но все они подтверждают, что видели ее только в одиночестве. Я показывал ее фото в магазинах и других заведениях. Несколько раз она пользовалась соседней парикмахерской, чтобы сделать стрижку, и пару раз покупала еду на вынос в китайском ресторане, но ни с кем ни там не общалась. Встретил ребят из Брирли-Хилл, которые расследуют взлом ее квартиры. Очень удивляются, почему она до сих пор не написала заявление. Поддерживать режим полного молчания для службы было ничуть не легче, чем для средств массовой информации. Разыскать эту девушку практически невозможно. Ким подумала, ради благополучия Инги, пусть это будет так же невозможно и для похитителей. Единственным объяснением побега женщины из машины скорой помощи был страх. Она долго копила его в себе. Ким сильно сомневалась, что это было частью изначального плана. Для Инги было гораздо логичнее задержаться в больнице, пока ее не заберут оттуда сообщники, или позже уйти оттуда самой. Сцена, которую Инга устроила перед самой больницей, говорила о том, что она испугана до потери пульса. «Стэйси?» — спросила инспектор, поворачивая голову. «Я послала умоляющие письма основным провайдерам. Все они подтвердили получение и даже умудрились сдержаться от слишком громкого хохота в наш адрес. У меня есть вероятный адрес одной из семей, пострадавших в предыдущем случае. Со второй сложнее. Вероятно, изменились или адрес, или фамилия. Что касается списков, составленных родителями, то в одном из них есть человек, сидевший за мелкое воровство. Роберт подтвердил, что знал об этом, когда брал его на работу. Остальные люди добропорядочные, если не считать людей из списка Стивена. Ими я собираюсь заняться сейчас». «А что по поводу телефонов, с которых посылались сообщения?» «Куплены у разных провайдеров с уже предоплаченным кредитом. Заплатили за оба клоном кредитной карточки из Манчестера. Телефоны были доставлены по адресу почтового ящика в Иллинге». «Это дает нам...» «Это было 11 месяцев назад, босс», — уточнила Стэйси. «Проклятие!» — простонала Ким. «Ниточка и так была очень тонкая. Никто на свете не сможет вспомнить человека, который арендовал почтовый ящик так давно». «Это доказывает, что похищение девочек планировалось очень давно», — подал голос Брайант. «Не обязательно этих двух девочек», — сказал Ким. «Это говорит о том, что план существовал очень давно, но в нем не было точных имен детей, которых собирались похитить. Иначе между похитителями и одной или обеими семьями должна быть какая-то связь. Должна быть причина, по которой похитители положили глаз именно на них. Ладно, каждый берет себе по пачке документов», — велела она, доставая бумаги из ближайшей коробки. «Я хочу знать, нет ли в них указаний на принцип, по которому девочек выбрали в первый раз». Каждый кивнул и взял себе по стопке старых документов. «Послушайте, командир, а что, если этот умник-мозговед попытается изменить ваш стиль поведения? В этом случае он получит и мою вечную благодарность, и приют в моем доме», — фыркнул Брайант. «И уж, конечно, заслуженную прибавку к жалованию», — в свою очередь добавил Доусон. Ким улыбнулась и тому, и другому. «Черт, Доусон, ты только посмотри, она улыбается», — заметил Брайант. «Тогда мне пора заткнуться». «А вот это очень неплохая мысль», — сказала Стоун. Она занялась своей пачкой документов, в которой хранились свидетельства очевидцев, перемешанные с журналами телефонных вызовов, отчетами наружного наблюдения и записями звонков на горячую линию. «Черт бы меня побрал», — проворчала Ким, неожиданно вспомнив про фотографию. Она выбежала из комнаты и через несколько минут вернулась с фото в рамке, которое стояло возле кровати Чарли. «Фестиваль плавания», — пояснила Стоун, вытаскивая из рамки газетную заметку. Она быстро прочитала ее, и с каждым предложением ее сердце опускалось все ниже и ниже. Закончив, она по столу перекинула заметку Брайанту. «Пишут о том, что девочки были лучшими друзьями. Упоминают отца Эми как уважаемого обвинителя и Роберта Тимминса как представителя местных деловых кругов». Пока заметка путешествовала вокруг стола, Ким не переставала удивляться, сколько важной для похитителей информации в ней содержалось. Девочки были страстными пловчихами, и у обеих были состоятельные родители. Проследить их до центра досуга в Олд-Хилл было проще простого даже без помощи извне. А фотография, на которой они держали свои медали, давала возможность легко их идентифицировать. «Совершенно безобидная статья», — присвистнул Брайант, «которая не оставляет практически никаких секретов». Тут он посмотрел наверх страницы, и опубликовали ее в июне. Да, все это Ким и сама уже заметила. Если фотография послужила катализатором, то на подготовку ушло 9 месяцев. «И о чем это все говорит нам, командир?» — задал вопрос Доусон. «Теперь нас уже не интересуют враги и члены семьи? Эта заметка действительно сузила круг поисков?» «Нет, Кеф. Она его значительно расширила». Теперь Ким не могла больше работать, основываясь на предположении, что во всем этом был замешан кто-то, известный семьям пострадавших. В таком сценарии имелся хоть какой-то намек на след, и Ким, без сомнения, нашла бы его, а сейчас ей приходилось согласиться с фактом, что выбор девочек был совершенно случайным и основывался на газетной заметке. И так как вероятность семейных связей исчезла, ей теперь приходилось надеяться, что действовали те же похитители, что и в прошлом году. Так что теперь надо было снова возвращаться к фактам, связям и свидетелям, с которыми работали раньше, в надежде на то, что предыдущий следователь по небрежности оставил ей хоть какое-то зернышко истины. «Окей, все возвращаемся к документам», — велела Ким. «Пришло время для серьезных раскопок». Глава 30. Уилл проверил зарядку на телефоне номер 3. Первые два лежали на дальнем конце стола с левой стороны и были выключены. Он ведь не ожидал никаких ответов на свои послания. Пока не ожидал. Ответы посыплются после следующего сообщения. Он выровнял оставшиеся телефоны, убедившись в том, что их верхние кромки были на одной линии друг с другом. Между всеми телефонами оставалось расстояние в 2 дюйма с каждой стороны. Удовлетворенный тем, что все оборудование находится в полном порядке, мужчина вернулся к сценарию. Это сообщение он уже читал сотни раз, но оно все еще звучало не идеально. В прошлый раз он не уделил необходимого внимания формулировкам в тексте, недостаточно просмаковал его в голове. И вообще, в прошлый раз он наделал массу ошибок. А самое главное из них было то, что он решил, что сможет справиться совсем без помощников. На этот раз у него их 2, и оба фигуры довольно любопытные. Первый, самый неожиданный, вышел на него сам, второго он долго обхаживал. Симза он нашел еще до того, как были выбраны жертвы, и с первой встречи понял, что это его человек. Весь процесс был разделен на несколько этапов, и Симз понадобится ему в самом конце. Холодная безжалостность Симза позволит ему получить удовольствие от работы. Уилл еще раз прочитал текстовые сообщения. На этот раз он хотел добиться максимального эффекта от каждого слова. Хотя еще больше ему хотелось присутствовать при чтении этого послания. В нем жило такое восторженное ожидание, которого он никогда не испытывал даже перед Рождеством. Да и среднему ребенку в семье, где всего росло 7 детей, ожидать было особенно нечего. Его первое воспоминание касалось того дня, когда измученная мать протянула ему каталог Аргуса и велела поставить свои инициалы напротив игрушки ценой не больше десятки. Примечание. Аргус — один из крупнейших ритейлеров в Великобритании, торгующий в том числе товарами для детей. Конец примечания. Он так и сделал, и мать передала тяжелую книгу следующему ребенку. А потом, в первый день после Рождества, все дети хвалились подарками, которые принес им Санта. Уилл чувствовал, как закипает от зависти. И не только из-за подарков, но и из-за веры детей в эту волшебную сказку. Он стал рассказывать всем и каждому о том, что Санты не существует в природе, и что все это одна большая ложь. Мальчики и девочки плакали, протестовали и спорили с ним, хотя постепенно соглашались и после этого плакали по новой. А он смеялся, потому что чувствовал себя очень важным. Его родители не верили ни во что. Зуб, оставленный под подушкой, оставался под ней и утром. Примечание. Считается, что если положить выпавший зуб под подушку, то зубная фея заберет его ночью и оставит вместо него денежку. Конец примечания. А пасхальные яйца продавались в Азде по 3 штуки на Соверен. Примечание. Сеть супермаркетов в Великобритании. Конец примечания. Уилл жаждал денег. Их денег. Он хотел отобрать их у людей, у которых было все. Уилл пытался представить себе выражение лица этих людей, когда он разорвет их жизнь в клочки. О, как же он хотел увидеть это своими собственными глазами! Но это было невозможно. Ему придется остаться здесь и дать волю своему воображению. Еще какой-то час, и он пошлет сообщение, которое навечно изменит жизнь этих людей. Уилл стал думать о своем помощнике. Тому пора было бы появиться и доложить о выполнении задания. С Ингой все ясно, она вела себя как дура и должна за это заплатить. Глупая сучка с распустившимися нервами. Ему было наплевать на ее страхи. Ее эмоции были нужны в самом начале, но сейчас они угрожали выполнению всего плана. Она должна умереть и как можно скорее. Уилл надеется только, что Симс убьет ее, не торопясь. Глава 31. Тот, кто формировал эти файлы, заслуживает хорошей взбучки. «Прекрати ныть, Кев, и занимайся своим делом», — огрызнулась Ким, хотя она была полностью согласна с сержантом. Их первый полный день расследования приближался к концу. Чарли и Эми отсутствовали уже почти 36 часов, а они, казалось, топтались на одном месте. Больше всего пугало то, что если предыдущее расследование проводилось с такой же тщательностью, как подготовка файлов, то было понятно, почему оно закончилось такой трагедией. «Почему, по-вашему, вернулась только одна девочка?» — задал вопрос Брайант. «Не знаю, но готова поспорить, что ответ где-то здесь, в этих бумагах». В дверь негромко постучали. Хелен засунула голову в комнату, но не стала переступать порог. «Мэм, к вам посетительница, некто доктор Лоу». Ким оттолкнула кресло и направилась к входной двери, пройдя по дороге сквозь ароматы, доносившиеся с кухни. Женщина, стоявшая перед ней, была худощавой и высокой. На ней были надеты юбка-карандаш, высокие каблуки и похожие на мужской пиджак. Короткая прическа из волос каштанового цвета поддерживалась простой лентой. Она повернулась к Ким, и, сделанной улыбкой на лице, которая совсем не отражалась в ее холодных голубых глазах, доктор Эллисон Лоу, представилась она приятным голосом, «Вас обо мне предупреждали?» «Вы профайлер», — уточнила Стоун. Ей сложно было привыкнуть к титулу «доктор», когда речь шла о людях без белых халатов или хирургических костюмов. «Я предпочитаю термин «бихевиорист», — ответила Лоу с едва заметным нетерпением в голосе. «Ну, конечно», — согласилась Ким, улыбнувшись. Вуди ясно дал ей понять, что она должна быть мила с приданными ей экспертами, но милое выражение плохо держалось у нее на лице. Ким протянула руку для пожатия. Эллисон, казалось, сильно удивилась. Может быть, Ким сделала это слишком резко? Правда состояла в том, что она обычно избегала физического контакта с незнакомыми людьми, если только не бросала их через плечо на землю. «Рада знакомству», — сказал инспектор, одновременно с коротким рукопожатием. «А вы руководитель следственной группы?» Ким больше нравился термин «детектив-инспектор», но она не стала спорить, а, окинув взглядом одежду, женщина улыбнулась. «Спасибо, что сразу же появились здесь. Ну, если вам надо, можете разместиться в гостинице, разложить вещи, и тогда возвращайтесь». «Я все это уже сделала, офицер». «Что ж, тогда нет проблем», — сказал Ким, удивляясь про себя, как можно так одеваться в 6:30 вечера. Пойдемте, я представлю вас ребятам. Они все сгорают от нетерпения познакомиться с вами». Но, произнеся эти слова, Ким подумала, что, наверное, перегнула палку. Она чувствовала, что ее изначальное хорошее к ней отношение не заставит ее полюбить эту женщину. «Ребята, это доктор Эллисон Лоу, наш консультант-бихевиорист». Доктор Лоу на цыпочках проследовала во главу стола. «Зовите меня Эллисон», — сказала она поставленным голосом, привыкшим к публичным презентациям, и улыбнулась всем в комнате. Свой портфель женщина поставила на кухонный стол, задев им кофейную кружку, которую Стейси удалось поймать в самый последний момент. «Здесь мое краткое резюме, чтобы дать вам представление о моих профессиональных достижениях». Она раздала резюме всем сидящим за столом. Взглянув на него, Ким лениво задумалась, не была ли Лоу в детстве ребенком-вундеркиндом из тех, кто заканчивает медицинский колледж в возрасте 12 лет. Степень в социологии, степень в психологии, впечатляющая россыпь заглавных букв. Примечание. В англоговорящих странах принято сокращать ученые степени и другие звания и научные титулы и писать их заглавными буквами. Конец примечания. Правда, в резюме было мало сказано о практической работе доктора. Если у вас есть ко мне вопросы, прошу вас. «А вы не можете рассказать нам, с какими преступлениями сталкивались в прошлом?» — спросил Брайан, покашливая. «Можно быть уверены, что он всегда знает, о чем она думает, и умеет сформулировать вопрос гораздо лучше, чем сама Ким». Эллисон улыбнулась, так будто ожидала этого вопроса. «Я помогала в раскрытии тройного убийства в Эдинбурге и в расследовании дела серийного насильника в Хертфордшире». Ким не была уверена, до какой степени слово «помогала» соотносилась с реальным участием доктора в расследовании, но речь шла не о найме Эллисон на работу, так что она не стала заострять на этом внимание. «И с чего вы хотите начать?» — спросила Стоун. Эллисон отошла от глубокого кресла и села за стол. «Для начала я бы хотела получить общую информацию о преступлении. Как я понимаю, в прошлом году случилось нечто похожее». «Правильно», — подтвердила Ким. «Мне бы хотелось посмотреть бумаги». «Не стесняйтесь», — сказал инспектор, широким жестом указывая на кучу файлов. «Полагаю, что речь о каком-то систематизированном порядке здесь не идет». Ответ Ким прервал стук в дверь. Доусон, как сидевший к ней ближе всего, встал и открыл ее. Стоун откинулась на спинку стула и увидела Карен. «Если у вас есть время, то обед готов», — сообщила она, глядя мимо Доусона прямо на Ким. «Три члена команды, выжидающие, посмотрели на инспектора». «Идите уже», — разрешила Ким, закатив глаза. Мысленно она решила поговорить с Карен. Это была совсем не ее забота — кормить следственную группу. И хотя Ким понимала, что это позволяет Карен хоть чем-то себя занять, подобную практику надо было прекращать. Совместные обеды создавали атмосферу интимности, как в семье, которая вечером собирается за столом, чтобы обсудить события прошедшего дня. А ее люди не должны ввязываться ни в какие обсуждения. «Вы тоже можете присоединиться», — сказала Ким Эллисон. «Я уже ела, благодарю вас. Хочу поскорее начать». Стоун подождала, пока дверь в столовую закрылась. Так вот, две девятилетние девочки были похищены из местного спортивного клуба. Машина той матери, которая должна была их забрать, была намеренно сломана, чтобы женщина не смогла приехать вовремя. Первый из похитителей был одет в форму полицейского, и с ним говорил один из сотрудников заведения, которого убили прошлой ночью. Общаются похитители текстовыми сообщениями. До настоящего времени их было получено два. Тексты написаны на доске. Девочки очень близкие подруги, и несколько месяцев назад о них написали газетную заметку, в которой упомянули и о положении, занимаемом их отцами. И в качестве ответа на ваш первый, я в этом уверен, вопрос, нет, требований выкупа не выдвигались. Эллисон посмотрела на доску и почесала подбородок. Рассказав ей обо всем, что они знали, Ким сама еще лучше поняла, как мало они продвинулись в расследовании. «В настоящее время мы прорабатываем списки возможных врагов обеих семейств», — продолжила она. «Но приходится признать, что выбраны девочки были на основе газетной статьи». «Последнее сообщение несколько настораживает». «Точно», — кивнула Ким в знак согласия. «Такое впечатление, что на нашем горизонте появился психопат». Глава 32. Симс допил свое второе пиво, но это ничуть не улучшило его настроение. Весь день он гонялся за этой кошелкой, но так и не напал на ее след. Подняв руку, он заказал следующую пинту. Коль работы нет, то он займется поглощением спиртного, хотя для начала ему хотелось слегка снять напряжение. Совсем чуть-чуть. Он же с самого начала был против того, чтобы она участвовала в деле. Эта глупая корова была им не нужна, и он оказался прав. Но гребаный Уилл тогда настоял на своем. Одна мысль его немного порадовала. Симс похлопал себя по карману. Эта дура никуда не денется без своего паспорта. Часть разрушений в ее квартире были связаны с попытками разыскать этот документ, отсутствие которого свяжет ее по рукам и ногам. А остальное было сделано для того, чтобы показать ей, что с ней случится, когда он ее поймает. А поймает он ее обязательно. Дело в том, что Уилл сильно недооценивает его умственные способности. Если бы он был таким уж идиотом, то не смог бы пережить две командировки в Гемленд. Примечание. Провинция в Афганистане на юге страны, на границе с Пакистаном. Крупнейший производитель опиума. Площадь произрастания мака 130 тысяч гектаров. Конец примечания. Так что Симс для начала изучил жизнь Инги. Его врожденное недоверие к людям говорило ему о том, что он должен хорошо знать тех, с кем имеет дело. Он знал, где она пьет кофе, где стрижется, где делает покупки. Он знал о ней все. А еще он знал, что человеческая натура заставляет людей в моменты опасности возвращаться в те места, где они раньше чувствовали себя в безопасности. Она где-то недалеко. Она борется за свою жизнь вот уже около 30 часов, и ее время заканчивается. Но пришла ему в голову трезвая мысль, он должен вернуться и сказать этому гребаному Уиллу, что все еще не нашел ее. Сим смог представить себе гримасу, которая появится на лице Уилла, прежде чем тот повернется и уставится в свои драгоценные экраны. Это будет гримаса человека все понимающего, с оттенком отвращения и брезгливости. И на мгновение Симзу захочется врезать по этой гримасе, так как будто уже наступил конец следующей недели. Но он не может себе этого позволить, пока они нужны друг другу. Даже в детстве Уилл был ублюдком, который вызывал тошноту и аллергию. Симс ходил со старшим братом Уилла, потому что тот однажды решился сойтись с ним один на один. Ларри был жестким парнем, который любил иногда подраться для удовольствия. Несколько раз его приглашали на серьезные дела, а его братец Вонючка шел в качестве довеска. Ларри закрыли, когда ему еще не исполнилось и 20, за хранение краденого. Его явно сдали, и Симс хорошо знал, кто это сделал. А за две недели до окончания трехлетнего срока его приятеля пришили во время тюремных волнений. Уилл даже не пришел на похороны. Гребаная семейка. Симс радовался, что его собственный папаша-недоносок умер, когда ему было 12. Он жалел только о том, что не пришил его сам. Когда 11 месяцев назад Симс встретил Уилла в баре в Горнале, то был удивлен его дружелюбием и щедростью. Спустя пару недель они встретились снова, и Уилл намекнул, что работает над интересным делом. Симс сразу же почувствовал, что речь идет о чем-то крупном. Уилл не был самым приятным компаньоном на свете. На его лице постоянно блуждала презрительная усмешка, и одна мысль о постоянных издевательствах Уилла заставляла артериальное давление Симса взлетать до небес. Он хорошо знал себя и знал, что если не снимет напряжение до возвращения, то ему придется избить Уилла. Голова у него заполнится туманом, и только потом он вспомнит о том, что наделал. По опыту только две вещи могли снять с него напряжение. Приканчивая третью пинту, Симс задумался, как бы ему получить обе. Выйдя из бара, он пошел к машине, припаркованной на заправке Теско, и, улыбаясь, двинулся в сторону Сторбриджа. Примечание: Теско — крупная нефтяная компания, имеющая обширную сеть заправок в Великобритании. Конец примечания. Припарковался он на главной улице и прошел в бар, в котором пару недель назад был с несколькими приятелями. Тогда ему здесь строили глазки, но он притворился тупым, а сейчас готов был рассмотреть варианты. Пройдя к бару, Симс заказал виски. По глазам бармена он понял, что его узнали. «Ну, привет, большой мальчик, как поживаешь?» Голос был мягкий и нежный. Он принадлежал бармену Стюарту, который выглядел немного чужаком в баре для работяг. «Все путем, парень, а как ты?» «Уже лучше, когда увидел тебя». «А у тебя перерыв бывает?» «Если хочешь, то прямо сейчас», — ответил Стюарт, взглянув на часы. «Хочу», — улыбнулся Симс, — «жду тебя за углом». Выйдя из бара, Симс обошел здание с тыла, темный и узкий проулок, отделял его от рыбного магазина в соседнем здании. Тяжелая металлическая дверь слева от Симза открылась, и из нее показался Стюарт с кокетливой улыбкой на лице. Глядя на него, одетого в униформу, состоявшую из черной рубашки и черных брюк, Симс решил, что парень неплохо выглядит, почти хорошенький. Теснота прохода заставила бармена подойти к Симзу совсем близко. «Так о чем хочешь поговорить, большой мальчик?» — спросил Стюарт, проводя пальцем по руке Симза. Тот стряхнул его руку и расстегнул ширинку. «О, боже!» — произнес Стюарт, опуская глаза на свободное пространство, которое их разделяло. Его рука опустилась вниз и стала поглаживать Симза. От этого эрекция стала только тверже. Стюарт стонал, массируя член, он придвинулся ближе и попытался заглянуть Симзу в глаза, но тот смотрел куда-то поверх его головы. Положив правую руку на плечо бармена, Симс заставил его опуститься на землю. Взяв в руку его яйца, Стюарт полностью заглотил член. Симс улыбнулся самому себе. «Никто не умеет так сосать, как гомики». Он почувствовал, что ему становится жарко. Запустив пальцы в копну светлых волос, стал двигать голову бармена вперед-назад. Не глядя вниз, Симс чувствовал, что Стюарт одновременно ласкает и себя самого. А вниз он не смотрел, потому что вид мужчины с его членом во рту вызывал у него отвращение. Жар охватил Симза, и все остальное вокруг отодвинулось на второй план. Сейчас главным для него было кончить. Он все грубее и грубее засовывал член в рот Стюарта и все сильнее тянул его за волосы. На лбу Симза появились капельки пота. Он чувствовал, что финиш уже близок, и со всей скоростью мчался к нему. Зарычав, Симс кончил. Эффект он почувствовал незамедлительно. Почти все его напряжение исчезло, как вода из сита. Но этого было еще недостаточно. «Послушай, парень, мог бы подождать?» Удар по голове заставил Стюарта замолчать. Он упал на бок. Симс быстро застегнул молнию и ударил бармена ногой в спину. Тот закричал от боли. «А ты чего ждал, задница?» — поинтересовался Симс. «Вы, извращенцы, все одинаковы!» — он ударил бармена в живот. «Гребаный гомик, ты просто отвратителен!» Со стоном Стюарт перевернулся на спину, прижимая руки к животу. Под руками Симс увидел его сморщенный член. Этот вид вызвал у Симза отвращение. Он почувствовал приступ тошноты, отчего разозлился еще больше, и больно ударил Стюарта в бедро. «Гребаное ничтожество! Ты что, не знаешь, что то, чем ты занимаешься, — это грех? Сосать член другого мужчины — это такая грязь!» И Симс ударил его еще раз. Стюарт застонал и покатился по проулку подальше от этого ужаса. Симс последовал за ним. «Прошу, не надо больше!» — умолял бармен. Симс ударил еще раз. «Я прекращу твои гребаные мучения раз и навсегда. Умоляю, не надо!» Симс встал над извивающимся телом, так что его ноги оказались по бокам тела бармена, и взглянул в полные ужаса глаза жертвы. «Ладно, я оставлю тебя в покое, если ты скажешь, что сожалеешь об этом». «Что?» — правой ногой Симс заехал ему под ребра. «Я сказал, скажи, что тебе жаль. Извинись за то, что грязный, вонючий гомик, и что ты сожалеешь о том, что заставил меня только что сделать». Последовал еще один удар. «Ну, говори же!» Симс заметил, как из глаз молодого человека текли слезы, когда он слово в слово повторял его фразы. Удовлетворенный, Симс улыбнулся. Парнишка взял на себя ответственность за действия Симза, так что он оставит его в живых. Сам же он избавился от ответственности и был абсолютно чист. Симс привел в порядок одежду и направился к выходу из проулка. Он был готов вернуться. Глава 33. Ким остановилась, когда наткнулась на титульный лист с заголовком «Текст третьего послания». Больше в файле ничего не было. Она посмотрела на разбросанные по столу бумаги. В голову пришла мысль об иголке и стоге сена. Взгляд женщины остановился на Эллисон, сидевшей на противоположном конце стола. Она смотрела на Ким с полуулыбкой. Стоун тоже попыталась улыбнуться, но почувствовала, что ее улыбка выглядит как отражение улыбки Эллисон в кривом зеркале. «Почему вы стараетесь быть такой любезной?» — смущенно спросила доктор Лоу. «Ничего я не стараюсь», — солгала Ким. «Нет, стараетесь, а теперь вы еще и врете». Эллисон сдвинула брови. «Просто я не могу понять, почему». «А с чего вы взяли, что я притворяюсь?» — поинтересовалась Ким. «Инспектор, я специалист по человеческому поведению, и нюхом чувствую обман за целую милю. Так почему же?» На лице Стоун появилось то истинное выражение, которое она пыталась спрятать с первого момента встречи с экспертом. «Мой босс говорит, что со мной нелегко сработаться». «А, так значит, это не ненависть по отношению конкретно ко мне, с облегчением произнесла Эллисон, — вы просто не любите большинство людей. — Что-то в этом роде, — ответила Ким, пораженная проницательностью Эллисон. — Но обещаю, что пока мы с вами здесь болтаем, я ни разу не совру вам. Дело в том, что профайлинг вызывает у меня тошноту. Эллисон решила пропустить терминологию мимо ушей. — И вы не считаете, что возможность определить преступника по его психологическому портрету может стать для полиции дополнительным преимуществом? Я знаю, что совсем недавно профайлинг ограничивался измерением частей тела преступника. Считалось, что у насильников короткие руки, узкие лбы и светлые волосы, а у воров были отклонения в строении черепа и густые волосы. «Думаю, что с тех пор мы ушли немного вперед», — улыбнулась Эллисон. «Сейчас используется много широко известных характеристик, которые имеют под собой серьезную научную основу. Это личностные характеристики на основе тестов Майерса-Брикса, Гилфорда, Циммермана и Эдвардса». Примечание. Известные психологи, много работавшие в середине XX века над созданием теории типологии личности. Конец примечания. Ким положила на стол лист бумаги, который держала в руках. Она знала обо всех тестах, которые упомянула Эллисон. Все они основываются на аксиоме, что опрашиваемый честно отвечает на вопросы теста, начала она. То есть преступник должен быть абсолютно честен и отдавать себе полный отчет в своих действиях. И в этом заключается их первый недостаток. Второй недостаток состоит в том, что у вас появляется возможность допросить преступника только после того, как он уже пойман. Поэтому от вашего внимания ускользают все остальные, кто избежал ареста. Так что эти данные нельзя назвать полными. Я понимаю, что вы хотите сказать. Третья проблема в том, что вы используете данные из прошлого. То есть вы пытаетесь предсказать, что случится в будущем, основываясь на знании того, что уже случилось в прошлом. Вы просто считаете, что этот тип личности среагирует вот таким образом. То есть сводите живых людей к предсказуемым механизмам, которыми они не являются. Но ведь обычно люди последовательны в своих действиях, и их личностные характеристики неизменны. В состоянии стресса люди могут вести себя совсем по-другому. Они вынуждены делать выбор, и этот выбор нельзя предвидеть. А это значит, Эллисон подалась вперед, что сравнение поведенческих характеристик сводится к сравнению людских типов, и типы — это то, что для нас важно. Ким открыла было рот, но в дверь просунулась голова Брайанта. «Кофе?» «Брайант, я бы с большим удовольствием выпила чашечку свежезаваренного чая». «Командир, но вы никогда не пьете чай». От удивления глаза Брайанта расширились. «Вот вам и мой аргумент», — сказала Ким, поворачиваясь к Эллисон. «То, что я постоянно пью кофе, вовсе не значит, что время от времени мне не захочется изменить этой привычки». «Но в большинстве случаев вы все-таки пьете кофе. Недаром привычку называют привычкой. Но всегда существуют исключения, которые подтверждают правила», — возразила Ким. «Каждое преступление, как и преступник, его совершивший, уникальны. Так что их невозможно предсказать, основываясь на прошлом поведении других преступников». «То есть вы не видите никакой пользы от поведенческого анализа?» «Я твердо верю», — Ким на мгновение задумалась, — «что успешное расследование — это смесь наблюдательности, дедукции и знаний». «А, подход Шерлока Холмса». «Ну, не совсем, потому что он вымышленная фигура. Но есть некоторые вещи, в которых я могу быть уверена. Ни один нарушитель закона не нарушает его без мотива. Разные преступники иногда демонстрируют схожее поведение по тысяче различных причин. Поведение человека есть уникальный продукт воздействия биологии и окружающей среды. И, по правде говоря, мне абсолютно все равно, есть ли у нашего похитителя фрейдистские мотивы в отношениях с матерью, или он просто асоциальный отшельник, который в свободное время занимается вязанием, потому что до того момента, как вы сообщите мне его адрес, все это не имеет никакого смысла». К удивлению Ким, Эллисон рассмеялась в голос. «Вы бы хоть на мгновение прервались». Ну что ж, возможно, она слегка перегнула палку. Ей вовсе не хотелось намекать этой женщине, что та занимается ерундой. «Послушайте, любая помощь, которую вы сможете предложить, основываясь на поведенческих аспектах, будет принята с благодарностью». «Конечно, инспектор». «И ради всего святого, приходите завтра одеты соответствующим образом», — добавила Ким, оглядывая женщину с головы до ног. «В этой одежде вы похожи на гробовщика». Эллисон внимательно посмотрела на Ким. «А что не так с одеждой мужского кроя?» «Немного отдает поздними 80-ми». Будучи женщиной, мне приходится серьезно воевать за свое место под солнцем. А в такой одежде меня гарантированно будут и уважать, и не пренебрегать мной. Ким знала, что уважение команды не зависит от стиля одежды, оно зависит от решений, которые вы принимаете. Можете быть уверены, док, что мои ребята не будут игнорировать вас только за то, что вы женщина. Мы поступим так только тогда, когда вы начнете нести абсолютную хрень. Женщина окинула Ким ледяным взглядом. Шутка. Ах, да, я поняла, бирмингемский юмор. Нет, нет и нет. И никогда не говорите так, а то нарветесь на неприятности. Черная страна — это совсем не Бирмингем. И вот это уже не шутка. Инспектор, я думаю... Слова Эллисон прервал короткий крик, раздавшийся в холле. Ким бросилась к двери, наступая на кучу бумаг, и выскочила в прихожую. «Новое сообщение», — сказал Доусон, протягивая ей телефон Карен. Ким попросила родителей не читать поступающие сообщения, но телефон Элизабет как-то сам собой оказался в руках Стивена. «Мистер Хансен, если вы будете так любезны», — произнесла Стоун, протягивая руку к телефону. «Я зачитаю вслух, инспектор», — произнес мужчина, проводя пальцем по экрану. «Мистер Хансен, прошу вас, отдайте мне». Ким сделал шаг в его сторону. Мужчина отступил на шаг. «Это мой ребенок, а не ваш», — упрямо заявил он. Когда Стивен открыл телефонный экран, обе матери, сидевшие на софе, прижались друг к другу. Они крепко держались за руки. Вся команда Ким, включая Эллисон, находилась сейчас в этом помещении. Ким не хотела, чтобы Стивен зачитывал послание до того, как ей станет известно его содержание, но она не могла насильно отобрать у него трубку. Он начал читать, и с каждой фразой его лицо становилось все бледнее и бледнее. «Насколько вы любите вашу дочь? Попробуйте измерить вашу любовь в фунтах. Здоровая конкуренция делает людей лучше. Родители, которые предложат большее вознаграждение, вновь увидят своего ребенка. Те, кто проиграет, нет. Это правила, которые останутся неизменными. Я еще свяжусь с вами. И не делайте ошибок. Один ребенок умрет». Комната заполнилась какофонией криков и тяжелых вздохов. Ким посмотрела на потерявших рассудок матерей и увидела, как они расцепили руки.